Глава вторая. Репродуктивная система. Репродуктивная система – одна из древнейших и базовых систем организма, обеспечивающая продолжение жизни. Ее биологическая задача не только зачатие, вынашивание и рождение потомства, но и поддержание вида, выживание через род, ощущение принадлежности, близости, сексуальности, связи и внутренней целостности на уровне идентичности «я мужчина» или «я женщина». С точки зрения анатомии, у женщин она включает яичники, маточные трубы, матку, шейку матки, влагалище, наружные половые органы и молочные железы, как часть репродуктивной функции. У мужчин – яички, семявыносящие протоки, предстательную железу, пенис и вспомогательные железы. Все эти органы работают как единая система, от выработки гормонов до репродуктивных действий, сексуального контакта и реализации глубинных биологических программ. С точки зрения эволюции, репродуктивная система формировалась как механизм гарантированного выживания через передачу генетического материала. У самых ранних организмов размножение не отделялось от других функций. Каждая клетка одновременно боролась за жизнь и передавала ее дальше. Но с усложнением форм жизни, с появлением многоклеточности, половых различий и социальных связей, появилась необходимость в отдельных структурах, ответственных за зачатие, вынашивание и защиту потомства. У млекопитающих, в том числе у человека, репродуктивная система включает механизмы внутреннего оплодотворения, вынашивания, рождения, кормления и формирования парных привязанностей. Это означает, что сегодня, даже если человек не думает о детях, его репродуктивная система продолжает реагировать на темы, связанные с принятием, ролью в паре, безопасностью, сексуальностью и связью. По сути, в эту систему встроены древнейшие коды: могу ли я продолжить себя в мире, имею ли я право на любовь, безопасно ли мне быть в близости, принят ли я противоположным полом. Именно поэтому здесь так часто включаются внутренние конфликты, связанные с утратой, отвержением, стыдом, страхом, беспомощностью или обесцениванием. И именно поэтому психосоматика репродуктивной системы затрагивает не только тело, но и самые глубинные слои идентичности. Каждый орган этой системы несет в себе определенные задачи и, соответственно, может отражать конфликты, связанные с определенными потребностями. Чтобы понять, почему возникает симптом, важно понимать, из какого эмбриологического слоя происходит этот орган. Потому что каждый из четырех слоев – эндодерма, старая мезодерма, новая мезодерма и эктодерма – несет свой смысл, свои страхи и свои способы адаптации. Репродуктивная система включает все четыре слоя. Поэтому ее конфликты могут касаться как базовой биологической безопасности, например, страха потери потомства, так и тонких, почти культурных тем, от чувства вины за сексуальность до отказа принимать свое тело. Яичники, анатомия и функция. Яичники – это парные органы, расположенные по обе стороны матки, размером примерно с миндаль. Они выполняют две ключевые функции – выработка яйцеклеток, женских половых клеток, гормональная регуляция. Яичники производят эстрогены и прогестерон, гормоны, которые управляют менструальным циклом, половым влечением, беременностью и многими функциями других органов, включая настроение, кожу, кости и сердце. Это биологический центр созревания, отбора и запуска новой жизни. Без яичников невозможна овуляция, зачатие, цикл, фертильность и гормональная женская зрелость. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения, яичники – это фабрика жизни и плодородия. Они сформировались как органы, позволяющие выбирать момент, когда организм готов к зачатию, а также регулировать ритмы размножения. У млекопитающих овуляции не происходит постоянно. Она тонко связана с психоэмоциональным состоянием, безопасностью среды и социальной иерархии. У человека все то же самое, только более завуалировано. Если женщине опасно, стыдно, больно, небезопасно быть беременной, тело может отключить функцию. Яичники эволюционно отвечают за продолжение рода, передачу ценностей через яйцеклетку, созревание и запуск новой жизни не только в биологическом, но и в символическом смысле. Все, что женщина рождает в этом мире, начинается с яичников. Эмбриологический слой. Яичники относятся к новой мезодерме, тканям, управляемым из коры головного мозга. Это означает, что конфликты, которые их затрагивают, связаны с ценностью, утратой, идентичностью, ролью в жизни. Конфликт активирует пролиферацию клеток в активной фазе, например, киста, а в фазе восстановления может сопровождаться болью, воспалением, отеком. Типовые биологические конфликты. Конфликт утраты. Я потеряла ребенка, партнера, шанс быть матерью. Конфликт женской ценности. Я не могу родить, я не женщина в глазах мужчины, я никому не нужна как женщина. Конфликт обесценивания роли. Моя женская часть не имеет смысла. Я не могу реализовать себя как мать, творец, возлюбленная. Конфликт творческого бесплодия. Я не могу зачать ни ребенка, ни проект, ни идею. Конфликт страха потери рода, линии, наследия, особенно у женщин, у которых в роду были потери, аборты, утрата детей, запрет на материнство. Возможные диагнозы и симптомы. Кисты яичников, в том числе функциональные. Поликистоз, отсутствие овуляции. Гормональный дисбаланс, низкий прогестерон, избыток андрогенов. Резкое нарушение цикла. Чувство пустоты, мертвости в нижней части живота. Хроническая усталость, особенно в лютеиновой фазе. Как это может проявляться в жизни? Я чувствую себя как будто пустой внутри. Мне кажется, я никому не нужна. У всех все получается, а у меня нет. Я не могу создать ничего, я просто существую. Мое тело будто выключилось. Отсутствие вдохновения, желания, сексуального влечения. Сложность с началом новых проектов, будто все замирает на старте. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я свою ценность как женщина, независимо от того, есть ли у меня дети? Был ли у меня опыт утраты, после которого тело будто застыло? Была ли в моей жизни ситуация, где я чувствовала, я не могу создать, я не могу дать жизнь? Есть ли во мне стыд или вина, связанные с беременностью, материнством, абортом, бесплодием? Чувствую ли я, что внутренне готова зачать что-то новое, не только в теле, но и в жизни? Что важно восстановить? Связь с ощущением «я женщина, я могу давать жизнь, создавать, творить». Разрешение быть плодородной, в теле, в жизни, в проектах, в любви. Чувство собственной ценности, не зависящее от внешнего подтверждения. Способность завершить прожитую потерю, с уважением, не застревая в ней. Поддержку рода, земли и тела, связь с циклом, ритмом, природной женской логикой жизни. Аффирмации и новые состояния. Я признаю свою силу как женщины. Мое тело знает, как создавать и восстанавливать. Я разрешаю себе быть плодородной в жизни, в любви, в проектах. Я больше не наказываю себя за то, что было. Я соединяюсь с собой, со своей жизнью, с ритмом природы во мне. Мое тело не враг, оно мой союзник. Я женщина, и этого достаточно. Матка, анатомия и функция. Матка – это мышечный орган, напоминающий по форме грушу, расположенный в центре малого таза. Она соединяется с маточными трубами, шейкой и влагалищем. Ее основная задача – быть местом для имплантации оплодотворенной яйцеклетки, вынашивания и рождения ребенка. Стенки матки состоят из трех слоев, включая эндометрий, чувствительную к гормонам слизистую, которая ежемесячно обновляется при отсутствии беременности. Но матка – это не просто инкубатор. Это сакральное пространство в теле женщины, символ ее способности выносить, создавать, защищать, быть опорой и домом, как для новой жизни, так и для самой себя. Это орган укоренения, центр внутреннего дома и женской идентичности. Эволюционный и биологический смысл. Матка формировалась как орган, обеспечивающий выживание потомства в самых разных условиях. С эволюционной точки зрения, ее задача – создать безопасное, защищенное, питательное пространство, где новый организм может развиваться до зрелости. Это биологическое укрытие, щит, контейнер. Со временем этот смысл трансформировался. Теперь матка не только про детей, но и про способность вынашивать что-то в себе. Идею, проект, отношения, чувства. Женщина с маткой может быть матерью не только биологически, но и символически. Матерью жизни, матерью других, матерью мира. Эмбриологический слой. Матка относится сразу к двум эволюционным слоям. Эндодерма – слизистая внутренняя поверхность. Управляется стволовым мозгом, связана с биологическим страхом утраты потомства, выкидыша, невозможности сохранить жизнь. Старая мезодерма – мышечные ткани, управляется мозжечком, связана с конфликтом защиты, необходимости оградить, удержать или схоронить что-то внутри. Это значит, что любые симптомы в матке – миомы, полипы, воспаление, кровотечение – могут говорить как об инстинктивных программах защиты, так и о чувстве утраты, боли, вины, необходимости удержать или спрятать. Типовые биологические конфликты. Конфликт утраты потомства, даже если беременность была нежеланной или завершилась давно, аборт, выкидыш, замершая беременность, страх потери ребенка. Конфликт невозможности выносить. Ребенка, идею, отношения, себя. Конфликт «я не имею права быть матерью», вина, запрет, страх. Конфликт «я не могу отпустить», отношения, обиды, прошлое, ситуацию. Конфликт перегрузки и гиперответственности. Женщина как контейнер для чужих проблем, эмоций, боли. Возможные диагнозы и симптомы. Миома матки, полипы эндометрия, гиперплазия, эндометрит, нерегулярные, болезненные или обильные менструации, кровотечение вне цикла, бесплодие, чувство давления, тяжести, дискомфорта внизу живота. Ощущение, будто я все время что-то несу на себе. Как это может проявляться в жизни? Постоянное ощущение, что со мной что-то не так, как с женщиной, стыд за свое тело, сексуальность, менструации. Тяга все контролировать и держать в кулаке, как будто расслабиться значит разрушиться. Страх отпустить ситуацию, отдаться жизни, довериться мужчине или самому процессу. Жертвенность в отношениях, я должна, я обязана, если не я, никто. Трудности с тем, чтобы позволить себе отдых, мягкость, творчество. Стремление быть полезной и нужной, даже в ущерб себе, чтобы заслужить любовь. Повторяющийся выбор не тех партнеров или ощущение, что в отношениях ты все несешь одна. Пережитый аборт, выкидыш, утрата ребенка и ощущение, что внутри что-то умерло. Ощущение, что я ничего не могу создать, даже если речь не о детях, а о проектах или жизни в целом. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я, что могу выносить не только ребенка, но и свою жизнь? Есть ли во мне ощущение вины, связанные с материнством? Был ли в моей жизни опыт, который я не могу отпустить? Откровенствовать, выкинуть из себя? Не стала ли я контейнером для чужого, боли, тревоги, проблем? Есть ли внутри меня чувство, я не имею права быть матерью, женщиной, хозяйкой своей жизни? Что важно восстановить? Связь с ощущением. Я имею право быть домом для себя, для других, для жизни. Способность отпускать прожитое. С уважением, но без застревания. Границы, что я могу выносить, а что не обязано. Чувство внутренней опоры, уверенности, что во мне все возможно. Доверие к своему ритму, к женской силе, к процессу жизни. Аффирмации и новые состояния. Я дом для жизни. Я выношу и создаю не из страха, а из любви. Мое тело знает, как заботиться обо мне. Я больше не борюсь с ним. Я отпускаю чужое. Я не обязана нести то, что не мое. Я имею право быть матерью. Я имею право быть женщиной. Все, что я вынашиваю, созрело, и я разрешаю себе жить по-новому. Я не только мать другим, я мать себе. Я поддержка, опора, дом. Мое тело мой союзник, я могу ему доверять. Маточные трубы. Анатомия и функция. Маточные трубы, фаллопиевы трубы, это тонкие парные трубчатые структуры, соединяющие яичники с полостью матки. Именно в них происходит оплодотворение. Яйцеклетка встречается со сперматозоидом и начинает путь в матку. Их задача – провести новую жизнь внутрь, помочь соединению и защите оплодотворенной яйцеклетки до ее имплантации. Строение труб устроено тонко. Внутренний слой выстлан ресничками, которые мягко продвигают яйцеклетку, а мышечная стенка обеспечивает ритмичные сокращения. Все это требует координации, текучести, чувствительности и доверия. Эволюционный и биологический смысл. Маточные трубы происходят из тканей, связанных с репродуктивной выживаемостью. Не просто зачатие, а проведение, доставка и защита новой жизни. В животном мире, если условия были небезопасны, происходила блокировка этой функции. Не время беременеть, не время пускать кого-то внутрь. Символически это не только про ребенка, это про доверие к соединению, про готовность позволить чему-то важному войти в жизнь, пройти через тело и быть принятым. Трубы – это мост между зачатием и родом. Эмбриологический слой. Ткани труб относятся к старой мезодерме, перитониальная часть и новой мезодерме, мышечный слой, управляются как из среднего, так и из коры мозга. Это означает, что воспалительные процессы, спазмы, слипчивость, непроходимость могут быть следствием конфликтов вторжения, проникновения, блокировки соединения или страха перед близостью, а также конфликтов обесценивания своей роли в зачатии, в соединении, в готовности принять другого. Типовые биологические конфликты. Конфликт вторжения. Кто-то вошел в меня против воли. Это было небезопасно. Конфликт проникновения. Я чувствовала, что меня использовали, я не была готова к этому контакту. Конфликт нежелательной беременности. Я не хочу, чтобы это произошло. Это не должно было случиться. Конфликт соединения. Я не могу соединиться с мужчиной, родом, собой. Конфликт страха принятия. Если я впущу, меня разрушат. Если я приму, потеряю себя. Возможные диагнозы и симптомы. Спаечный процесс, непроходимость труб, внематочная беременность. Воспаление, сальпингит, аднексит, хроническая тазовая боль, затрудненное зачатие при нормальной овуляции, страх сексуальной близости, ощущение барьера, блока внизу живота. Как это может проявляться в жизни? Боязнь быть уязвимой в близости даже с любимым человеком. Недоверие к партнеру, ожидание подвоха, контроль. Трудности открыться эмоционально и телесно. Пережитый травматичный сексуальный опыт, который не был прожит. Блок на приеме «не могу впустить ни мужчину, ни любовь, ни жизнь». Сценарий «сама справлюсь» как защита от вторжения. Ощущение, что внутри будто стоит стена и к людям, и к себе. Подсознательное убеждение «если я соединюсь, меня предадут». Опыт нежелательной беременности, аборта, измены – предательство в любви. Про что стоит задуматься? Доверяю ли я телу и его праву принимать, соединяться, быть в близости? Есть ли у меня боль, вина или страх, связанные с прежними сексуальными отношениями? Был ли опыт, где я чувствовала, что что-то вошло в мою жизнь слишком грубо или рано? Могу ли я открыться новому, не теряя себя? Что я больше боюсь, пустоты или близости? Что важно восстановить? Глубокое доверие к телу и его природной мудрости. Безопасность в близости, с собой, с другим, с жизнью. уважение к границам, но и разрешение быть открытой, заземленное принятие своей сексуальности, отпущенные воспоминания, которые создавали блок на соединение, способность различать, где насилие, а где забота, где страх, а где выбор, аффирмации и новые состояния. Я разрешаю себе соединение, в котором мне безопасно. Мое тело знает, как открываться без страха. Я отпускаю то, что закрывало меня от любви. Я восстанавливаю в себе способность принимать с уважением и осознанностью. Я больше не блокирую жизнь, я выбираю жить. Я доверяю себе, я доверяю жизни. Я разрешаю быть с тем, кто выбирает меня. Влагалище, анатомия и функция. Влагалище – это эластичный мышечный канал длиной 7-10 см, соединяющий внешние половые органы с шейкой матки. Оно выполняет несколько важнейших функций. Канал для полового акта, путь для менструальной крови, родовой канал, барьеры защиты от внешних инфекций. Структура, способная принимать, адаптироваться, расширяться и восстанавливаться. Это один из самых чувствительных, но в то же время выносливых органов в женском теле. Влагалище обладает удивительной способностью адаптироваться и восстанавливаться после родов, актов, травм. Его ткани, прогибкость, принятие, пульсацию жизни. Эволюционный и биологический смысл. С точки зрения эволюции, влагалище – это врата жизни. И для сексуального соединения, и для рождения ребенка. Это орган, через который женщина соединяется с другим, но не теряя себя. Через него в тело входит семя, а затем через него же появляется новая жизнь. Это орган отдачи и принятия. Он может быть центром наслаждения, но и местом, где хранится боль, память, страх, стыд. Через него проходят важнейшие ритуалы женского взросления, соединения, рождения. Поэтому его биологический смысл не только про физиологию, но и про опыт контакта, границ, согласия и доверия. Эмбриологический слой. Влагалище формируется из энтодермы, нижняя часть, и эктодермы, верхняя часть. Управляется из стволового мозга и коры головного мозга. Это делает его особенно чувствительным к конфликтам вторжения, насилия, нарушения границ, эктодерма. Конфликтам грязного проникновения или ощущению «меня использовали», энтодерма. Конфликтам стыда, позора, унижения, связанным с сексуальностью, эктодерма. Типовые биологические конфликты. Конфликт сексуального насилия или неуважительного контакта. Конфликт грязного или неприятного проникновения. Это было не по любви, меня использовали. Конфликт позора. Я стыжусь своей сексуальности, я плохая, грязная. Конфликт запрета. Мне нельзя получать удовольствие, я не должна хотеть. Конфликт границ. В меня вторглись, я не хотела, но позволила. Конфликт потери связи. Он больше не хочет меня, я не чувствую себя желанной. Возможные диагнозы и симптомы. Хронические вагиниты, молочница, сухость влагалища, боль при половом акте, вагинизм, рефлекторное сокращение мышц, отсутствие возбуждения, неприятные ощущения при прикосновении, частые инфекции без явной причины, стыд, отвращение, тревожность в теме секса. Как это может проявляться в жизни? Отсутствие желания или возбуждения, несмотря на любовь к партнеру. Стыд за тело, особенно внизу живота. Отдаление от партнера, страх телесного контакта. Чрезмерная закрытость, как будто тело не впускает. Пережитое насилие или грубый контакт, даже забытый сознанием. Страх быть грязной, не такой, неудобной. Перфекционизм в интиме, страх не понравиться, быть отвергнутой. Подавление сексуальности, ни время, ни положено, мне нельзя. Подсознательное избегание контакта даже с собой, отказ от удовольствия. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я себя в безопасности в интимной близости? Могу ли я позволить себе удовольствие без вины? Был ли в моей жизни опыт насилия, стыда, вторжения или осуждения? Есть ли у меня страх быть увиденной, желанной, открытой? Умею ли я устанавливать границы не только для других, но и для себя? Что важно восстановить? Связь с телом как с источником удовольствия, а не боли. Безопасность и уважение в близости. Доверие к себе, что я могу хотеть, могу выбирать, могу отказывать. Разрешение на удовольствие без чувства вины. Завершение старого опыта, который тело все еще держит. Женская самоценность. Я достойна любви, нежности и заботы. Чистоту, не внешнюю, а внутреннюю. Очищение от навязанного стыда. Аффирмации и новые состояния. Мое тело достойно уважения и любви. Я выбираю близость, в которой мне спокойно и приятно. Я отпускаю стыд, который мне не принадлежит. Мое тело знает, как расслабляться и наслаждаться. Я возвращаю себе право на удовольствие. Я женщина, я открыта для любви, но всегда в согласии с собой. Я выбираю соединение, которое питает меня. Шейка матки, анатомия и функция. Шейка матки – это узкий нижний сегмент матки, соединяющий ее с влагалищем. Она состоит из двух частей. Внешний выступает во влагалище и внутренний – цервикальный канал. Шейка выполняет несколько важных функций. Регулирует проход между влагалищем и маткой. Выделяет цервикальную слизь, способствующую или препятствующую зачатию. Защищает внутренние органы от инфекций. Во время родов раскрывается, позволяя ребенку пройти в мир. Шейка – врата в матку. Это орган, который символизирует контроль доступа, открытие, доверие и границы. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения шейка – это интеллектуальный дозорный, который решает, можно ли впустить, безопасно ли, пора ли. В ней баланс между контролем и доверием. Это место, где внутреннее встречается с внешним и где тело решает открыться или остаться закрытым. Биологическая задача шейки – быть интуитивным регулятором. Иногда она помогает сперматозоидам попасть внутрь при овуляции, а иногда становится непреодолимым барьером. Это орган телесного выбора – кого, когда, зачем впустить или не впустить. Эмбриологический слой. Ткани шейки относятся к эктодерме. Это значит, что конфликты здесь связаны с контактом, границами, вторжением и разделением. Управляется из коры головного мозга, что добавляет к телесным конфликтам еще и психологическую окраску. Стыд, вина, контроль, рационализация. Типовые биологические конфликты. Конфликт сексуального вторжения. Меня заставили, это было против моей воли. Конфликт грязного контакта. Меня тронули без уважения, я чувствовала отвращение. Конфликт отказа или отвержения. Он больше не хочет меня, меня не впускают, меня отвергли. Конфликт границ, я не могу сказать «нет», я должна впустить, даже если не хочу. Конфликт боли при контакте. Интим – это больно, неприятно, опасно. Конфликт контроля над телом, я не решаю, когда и как. Конфликт родовой травмы, если есть память о боли, страхе, контроле в родах, у самой или по роду. Возможные диагнозы и симптомы. Эрозия шейки матки, дисплазия, цервикальные изменения. ВПЧ – вирусные поражения шейки. Воспаление, цервицит. Боль при половом акте. Спазмы и страх перед гинекологическим осмотром. Трудности с раскрытием шейки при родах, подсознательное напряжение и сжатие внизу живота. Как это может проявляться в жизни? Страх быть уязвимой в отношениях, привычка терпеть контакт или секс, не идя в удовольствие. Гиперконтроль. Я не могу расслабиться, если не управляю всем. Закрытость телесная и эмоциональная, тело не пускает, даже если ум хочет. Страх открыться и телесно, и в чувствах. Психологическая броня на границе «меня не тронь, я сама разберусь». Обида на мужчин или на прошлый контакт, особенно если был грубый, болезненный или не по согласию. Стыд за свою сексуальность и телесность. Про что стоит задуматься? Умею ли я различать, когда хочу, а когда соглашаюсь из страха? Есть ли у меня опыт, когда я не хотела, но согласилась? Что мое тело говорит о контакте? Оно пускает или сжимается? Где в жизни я не могу сказать «нет»? Чувствую ли я право решать, кому и когда открываться, не только телом, но и душой? Что важно восстановить? Границы, где я могу говорить «да» и «нет» без страха и стыда. Телесную уверенность я управляю своим телом. Доверие к себе и к партнеру. Я могу быть в контакте и быть в безопасности. Разрешение на открытие. В своем темпе, по желанию, без принуждения. Завершение опыта боли, отвержения или насилия. Принятие своей сексуальности, тела, границ. Поддержку со стороны себя. Я рядом с собой, я берегу себя. Аффирмации и новые состояния. Я выбираю, когда и кому открываться. Мое тело знает, когда оно готово. Я уважаю свои границы и чувствую уважение со стороны других. Я отпускаю страх быть уязвимой. Я могу расслабиться и впустить, когда чувствую безопасность. Я хозяйка своего тела. Я разрешаю себе близость, в которой есть любовь, уважение и согласие. Цервикальный канал, анатомия и функция. Цервикальный канал – это узкий проход внутри шейки матки, соединяющий влагалище с полостью матки. Его длина около 3-4 см, и именно через него проходят сперматозоиды во время зачатия, а также менструальная кровь наружу. Во время родов он раскрывается, чтобы пропустить ребенка. В обычном состоянии закрыт и защищен слизистой пробкой. Он словно врата между внешним и внутренним. Он решает, что может войти в матку, а что нет. Он регулирует контакт, доступ, моменты безопасности. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения цервикальный канал выполняет функцию сторожа. Он охраняет внутреннюю полость матки от инфекции, преждевременного вмешательства, агрессии извне. Это интеллектуальный орган доступа. Он открывается, когда безопасно, и закрывается, когда опасно. Он напрямую связан с биологической задачей контроля. Кто имеет право войти во внутреннее пространство? Когда наступает подходящий момент для оплодотворения или рождения? Насколько женщина чувствует себя защищенной и готовой к принятию? Эмбриологический слой. Цервикальный канал относится к старой мезодерме и эндодерме. Управляется средним мозгом и продолговатым мозгом в зависимости от участка. Это говорит о его участии в базовых программах защиты, вторжения, границ и безопасности. В активной фазе возможна гиперсекреция или гиперплазия клеток. Во время восстановления, воспаления, отеки, боли. Типовые биологические конфликты. Конфликт вторжения. Во мне кто-то побывал против воли. Меня кто-то взломал. Я не могла остановить то, что происходило. Конфликт сексуального контроля. Я не могла закрыться, меня использовали, меня заставили впустить. Конфликт границ. Я не могу контролировать, кто в меня входит. Я беззащитна, меня не спрашивают. Конфликт насилия, вмешательство. После абортов, изнасилования, травм, болезненных гинекологических процедур. Конфликт стыда и вины. Я впустила того, кого не следовало. Я не удержала, в случае выкидыша преждевременных родов. Возможные диагнозы и симптомы. Цервицит, воспаление шейки и канала. Эрозия шейки матки, в том числе псевдоэрозия. Выделение, нарушение слизи, сухость. Боли во время секса, особенно глубокого. Предраковые изменения эпителия, дисплазия. Кандиломы, вирус папилломы человека, HPV. Психологическая замкнутость или наоборот беспомощность. Как это может проявляться в жизни? Страх сексуальной близости, особенно глубокой, на грани боли, вторжения, дискомфорта. Ощущение, что во мне копаются, вторгаются, нарушают интимное пространство. Трудности с выражением «нет», особенно в отношениях и в теле. Склонность к самозащите через напряжение, закрытие, блок. Страх контроля, как будто кто-то другой решает, что с тобой будет. Неспособность отпустить, например, ребенка. Держание боли, обиды, памяти. Пережитое вмешательство в интимную сферу. Физическое, медицинское, эмоциональное. Про что стоит задуматься? Есть ли у меня опыт, когда я чувствовала, что во мне что-то произошло без моего согласия? Есть ли страх потерять контроль, когда дело касается близости или уязвимости? Были ли моменты, когда я хотела закрыться, но не могла? Есть ли чувство вины за то, что я впустила, позволила, открылась, и это было больно? Есть ли в моей жизни ощущение, что я не могу защитить свое пространство? Что важно восстановить? Чувство границ. Я могу решать, кого и когда я впускаю в свою жизнь и тело. Безопасность внутри. Тело доверяет себе и окружающему миру. Восстановление права сказать «нет» телом, словами, поведением. Проживание и отпускание опыта насилия, вторжения, страха. Доверие к себе, своему выбору, своей способности защитить и открыть. Аффирмации и новые состояния. Мое тело знает, когда открыться, а когда закрыться. Я могу впускать с любовью и закрываться с уважением. Мое пространство мое, я хозяйка в нем. Я исцеляю прошлый опыт и больше не несу его как боль. Я доверяю себе. Мое тело защищает меня и ведет меня с мудростью. Мое «да» и мое «нет» равноценны. Я имею право на оба. Вульва. Анатомия и функция. Вульва – это наружные женские половые органы. Она включает в себя лобок, большие и малые половые губы, клитор, преддверие влагалища, наружные отверстия уретры, железы, например, бартолиновы, выделяющие смазку. Это вход в женское тело, первая точка соприкосновения с интимной сферой. Вульва защищает внутренние органы от травм и инфекций, участвует в возбуждении, удовольствии, смазке, мочеиспускании, родах и, что не менее важно, в ощущении сексуальной идентичности. Это орган, где тело говорит «да» или «нет» без слов. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения вульва – инструмент контакта, удовольствия, сигнализации и выбора. Это не просто анатомический участок, это центр первичного доверия и границ. Она подает сигналы готовности к спариванию. Через нее передается информация, запахи, феромоны, возбуждение. Она реагирует мгновенно на страх, возбуждение, отвращение. Вульва – чувствительный барометр доверия и желания, сформировавшийся задолго до слов и рационализации. Это не что-то постыдное, как учат патриархальные установки, а интеллектуальный сенсор тела, считывающий безопасность, желание, интерес и угрозу. Эмбриологический слой. Ткани вульвы относятся к эктодерме, управляемой из коры головного мозга. Это зона, связанная с конфликтами контакта, границ, стыда, насилия, отвержения, стыдливости, сексуальной травмы или неразрешенного возбуждения. Типовые биологические конфликты. Конфликт грязного нежеланного контакта. Меня тронули, и мне было противно. Конфликт сексуального вторжения. Меня использовали, это было насилие. Конфликт отвержения. Меня не хотят, меня не выбирают. Конфликт вины. Я плохая, потому что хотела, мне стыдно за свое возбуждение. Конфликт телесной неполноценности. Я уродлива там. Я некрасивая, неправильная. Конфликт унижения. Меня стыдили, издевались, сравнивали. Конфликт страха показаться доступной, грязной, особенно в семьях, где сексуальность табуирована. Конфликт наказания. Я заслужила боль, я плохая, и тело подтверждает это. Возможные диагнозы и симптомы. Зуд, жжение, сухость. Молочница, хронический вагинит. Боли при половом акте, диспариуния, вульводиния, боли и гиперчувствительность без явной причины, частые раздражения, микротравмы, кисты или воспаление бартолиновых желез, стыд за внешний вид половых органов, избегание интимной близости даже при любви к партнеру. Как это может проявляться в жизни? Стыд и неловкость при разговоре о теле. Ощущение, что я какая-то не такая. Закрытость к прикосновениям, даже нежным. Чувство, что сексуальность – это опасно или постыдно. Сложности с возбуждением, чувственностью. Желание спрятаться, закрыться, не быть доступной. Ощущение, что сексуальность – это грязь. Частое раздражение на партнера в теле, через боль, зуд, сухость. Про что стоит задуматься? Когда я впервые почувствовала стыд за свое тело? Был ли в моей жизни контакт, который оставил след, боль, страх, стыд? Разрешаю ли я себе удовольствие или каждый раз ловлю чувство вины? Чувствую ли я, что я красива и желанна, там, где меня учили не показывать? Где я не могу быть открытой и чувствительной? Почему? Что мне передали по роду о женской сексуальности, удовольствии, теле? Что важно восстановить? Принятие своей интимной зоны как части себя, живой, красивой, нормальной. Доверие к телесным ощущениям. Мое тело знает, когда да, когда нет. Разрешение на удовольствие, возбуждение, чувственность. Завершение опыта телесного или эмоционального насилия. Переосмысление родовых установок, сексуальность не грех, а часть жизни. Поддержку партнера, если есть, или поддержку самой себя, мягкую, без осуждения. Контакт с телом через заботу, прикосновение, зеркало, интимные практики. Аффирмации и новые состояния. Мое тело красивое, я принимаю его. Я уважаю и люблю свою вульву. Я достойна удовольствия, тепла и нежности. Я чувствую границы и могу сказать «да» или «нет». Я открываюсь в безопасности. Я исцеляю свою женскую природу с уважением и любовью. Я женщина, и это священно. Эндометрий, анатомия и функция. Эндометрий – это внутренняя слизистая оболочка матки. Это чувствительная, гормонозависимая ткань, которая ежемесячно проходит цикл трансформаций. Утолщается, обогащается кровью и железами в ожидании зачатия. Если оплодотворение не происходит, происходит менструальное отторжение. Эндометрий – это символ готовности к новой жизни, гостеприимства, принятия. Это гнездо, которое строится телом женщины снова и снова. Но если на глубинном уровне есть страх, запрет или боль, связанные с материнством, с близостью, с принятием, именно эндометрий становится ареной внутреннего конфликта. Эволюционный и биологический смысл. Эндометрий – древний эволюционный механизм, предназначенный для выживания потомства. Он, как биологический барометр, улавливает сигналы, безопасно ли вынашивать ребенка. Если угроза или конфликт слишком сильны, система отменяет или затрудняет беременность, даже при полном физиологическом здоровье. Это интуитивный цензор, решающий «я могу впустить в себя это» не только о беременности, но и о жизни, любви, близости, боли. Эмбриологический слой. Эндометрий формируется из энтодермы и старой мезодермы. Управляется из стволового мозга и мозжечка, что указывает на глубинные конфликты, выживание, вторжение, защиты внутреннего пространства. Типовые биологические конфликты. Конфликт сексуального вторжения и насилия. Во мне побывал кто-то, кого я не впускала, меня использовали. Меня лишили границ. Эндометрий – это интимное, внутреннее, и он страдает, когда пережито насилие, в том числе символическое, даже если оно забыто или вытеснено. Конфликт невозможности зачатия, беременности, вынашивания. Я не могу впустить жизнь. Я не справлюсь. Беременность опасна. Этот конфликт часто не осознается напрямую. Он может быть связан с родовой историей, личной травмой или запретом на материнство. Конфликт чужого внутри. Это не мое, во мне что-то лишнее, я отвергаю то, что во мне. Здесь симптоматика, в том числе эндометриоз, становится способом вытолкнуть, отторгнуть то, что не принято. Конфликт гнезда, я не могу создать дом, Мне некуда вернуться, я не чувствую безопасности. Матка и эндометрии – символ гнезда, внутреннего дома. Когда женщина ощущает себя не в своем доме, внутри начинается биологический протест. Конфликт женской идентичности и роли. Я не такая женщина, как надо. Я не чувствую себя выбранной, желанной. Я не справляюсь с ролью жены или матери. Женская природа – это боль. Глубокий конфликт с собственной женственностью может проявляться именно в симптомах эндометрия. Возможные диагнозы и симптомы. Эндометриоз, гиперплазия эндометрия, полипы, аденомиоз, обильные болезненные менструации, бесплодие, боли внизу живота, циклическая усталость и раздражительность, хронические воспаления слизистой оболочки матки. Как это может проявляться в жизни? Нет ощущения безопасности рядом с мужчиной. Вытесненный опыт сексуального насилия или унижения. Подсознательное отвращение или страх к беременности, даже при внешнем желании. Внутренний конфликт «хочу, боюсь», «люблю, стыжусь», «принять» значит потерять себя. Давление или запрет на материнство в роду. Сценарии, где женщина ощущала себя использованной, неуважаемой, лишенной контроля. Ощущение, что женская роль – это страдание или рабство. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я безопасность и принятие в своей женственности? Есть ли во мне страх близости, зачатия, вынашивания? Чувствую ли я, что материнство – это мой выбор, а не долг? Есть ли внутри меня отвержение самой себя как женщины? Прожито ли в теле ощущение насилия, стыда, вины? Могу ли я впускать жизнь не только в виде ребенка, но и в виде любви, ощущений, присутствия? Что важно восстановить? Безопасность в своем теле – это мое пространство, и оно под моей защитой. Уважение к своей женской природе, к циклам, к ритмам. Доверие телу. Я могу впустить и сохранить. Завершение истории боли, своей или родовой. Перепроживание телесных границ, восстановление права говорить «да» и «нет». Связь с внутренней матерью, с правом быть созидающей, принимающей, чувствующей. Аффирмации и новые состояния. Мое тело – мой храм, я защищена. Я выбираю принимать то, что для меня благо. Я прощаю боль прошлого и создаю новое пространство жизни. Я достойна любить, чувствовать, впускать. Я открыта женской силе и принимаю ее с доверием. Моя природа мудра, мое тело знает путь. Я возвращаюсь домой, в себя. Клитор. Анатомия и функция. Клитор – это единственный орган в человеческом теле, предназначенный исключительно для удовольствия. Это не просто точка, а сложная структура, включающая головку, тело, ножки, луковицы, охватывающие вход во влагалище. Общая длина клитора около 9-12 сантиметров, но большая часть его скрыта внутри. Он содержит более 8 тысяч нервных окончаний, больше, чем в любом другом органе тела, включая пенис. Его единственная физиологическая задача – дарить наслаждение. Клитор не участвует напрямую в зачатии, не нужен для вынашивания, но он нужен для жизни, для ощущения «я живая». Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения клитор – это орган мотивации и включенности. Он усиливает привязанность, влечение, связь между партнерами. Он позволяет женщине чувствовать, что ей можно хотеть, можно наслаждаться, можно быть в своем теле не ради функции, а ради себя. Клитор формируется из той же эмбриональной ткани, что и мужской пенис. Это подчеркивает его равнозначность. Но в женском теле он несет другую задачу. Не только репродуктивную, но экзистенциальную, связанную с правом на удовольствие, свободу, сексуальность, отклик. Типовые биологические конфликты. Конфликт сексуального стыда или вины. Секс – это грязно, мне стыдно хотеть. Тело блокирует чувствительность, вплоть до анаргазмии. Конфликт контроля. Я должна все держать под контролем, я не могу расслабиться. Оргазм требует отпускания, а контроль убивает возбуждение. Конфликт «я не имею права хотеть», подавленные желания, жизнь ради других, запрет на наслаждение. Тело не включает возбуждение, клитор будто бы мертвый. Конфликт, травмы или вторжение, насилие, манипуляции, пренебрежение границами. Клитор как центр чувственности отключается от тела. Возможные диагнозы и симптомы. Хотя клитор редко рассматривается в медицине как отдельный объект заболеваний, его нарушения чувствительности и функциональности встречаются довольно часто и могут быть как телесными, так и психоэмоциональными. Анатомические аномалии и врожденные особенности. Чрезмерно маленький или скрытый клитор, что может влиять на чувствительность. Клиторальная анаргазмия. Невозможность достичь оргазма даже при стимуляции. Гипо- или гиперестезия, сниженная или чрезмерная чувствительность клитора. Клиторальные боли, клитородения, боль, жжение или дискомфорт в области клитора, часто без органической причины. Гипертрофия клитора, увеличение размеров, которое может быть связано с гормональными нарушениями. Травматические изменения. Последствия родов, операций, обрезания или сексуального насилия. Функциональные блоки, когда орган здоров физически, но выключен психикой, проявляясь отсутствием возбуждения или оргазма. Как это может проявляться в жизни? Отсутствие или снижение либидо. Сложности с возбуждением и оргазмом. Чувство «живу без тела», «я не чувствую себя женщиной». Сексуальная жизнь как обязанность. Нежелание прикасаться к себе, избегание телесного контакта. Стыд за желание, неловкость при близости. Синдром хорошей девочки, запрещаю себе хотеть быть чувственной. Перенапряжение, неспособность расслабиться даже в безопасной среде. Про что стоит задуматься? Разрешаю ли я себе получать удовольствие не ради кого-то, а для себя? Есть ли во мне части, которые считают наслаждение опасным или постыдным? Способна ли я расслабиться и довериться в близости? Был ли в моей истории опыт, после которого тело перестало откликаться? Могу ли я быть в теле, мягко, чувственно, с интересом, а не с задачей? Что важно восстановить? Связь с чувственностью не как с функцией, а как с правом на удовольствие. Безопасность внутри тела, мне не нужно защищаться. Тело как пространство игры, контакта, отклика, а не только контроля. Разрешение хотеть, проявлять страсть, отклик, яркость. Работа с травмами, стыдом, подавленными желаниями. Возвращение к телу. Через дыхание, движение, прикосновение, нежность. Аффирмации и новые состояния. Мое тело живое, чувствующее, откликающееся. Я разрешаю себе хотеть. Мне не нужно заслуживать удовольствия, я могу его просто чувствовать. Я больше не стыжусь своей чувственности. Мой клитор не враг, а компас моей радости. Я в теле, я в жизни, я в удовольствии. Наружные половые органы, кожа, вульва, половые губы, лобок, анатомия и функция. Наружные половые органы женщины – это лобок, лобковая область, покрытая волосами, большие половые губы, наружные кожные складки, защищающие вход, малые половые губы, внутренние, более чувствительные складки, вход во влагалище, клитор – орган чувствительности и удовольствия, кожа промежности – соединяет все вместе. Основная функция этой зоны – защита, восприятие, контакт, границы. Это ворота между внутренним и внешним, между женщиной и миром, между собой и другим. Здесь концентрируются чувствительность, контакт, удовольствие, безопасность и стыд. Эволюционный и биологический смысл. Кожа наружных половых органов – это граница. С эволюционной точки зрения она сигнализирует о готовности к контакту, защищает от травмы, инфекции и вторжения. Если в этой зоне происходит конфликт, насилие, стыда, унижение, отказа от себя, тело может реагировать воспалением, болью, кожными проявлениями, онемением, онкологией. Это не просто кожа. Это живая граница женского «я». И если граница нарушена, тело будет кричать. Эмбриологический слой. Кожа наружных половых органов – это эктодерма, управляемая из коры головного мозга. А значит, она реагирует на конфликты контакта, отделения, унижения, вторжения. В активной фазе конфликта наблюдается язва, трещины, сухость, онемение. В фазе восстановления – отек, зуд, воспаление, покраснение. Например, вульвит, дерматит. Типовые биологические конфликты. Конфликт грязного, унизительного сексуального контакта. Конфликт вторжения. Ко мне вломились, я не могла сказать нет. Конфликт нарушения границ. Физически или эмоционально. Конфликт отверженности. Меня не хотят как женщину. Стыд быть женщиной, быть желанной, быть открытой. Конфликт отделения. Меня покинули, меня больше не трогают, не любят. Это могут быть и реальные события. Насилие, грубый половой акт, унижение и символические, стыд за свое тело, религиозный запрет, травмирующее воспитание. Возможные диагнозы и симптомы: воспаление, вульвиты, вульвовагиниты, дерматиты, экземы, зуд, шелушение, трещины, язвы, сухость слизистой, потери чувствительности или наоборот гиперчувствительность, онемение, ощущение мертвости в интимной зоне. Гиперпигментация, изменение кожи. Бородавки, папилломы, связаны с вирусом, плюс конфликтом грязного прикосновения. Как это может проявляться в жизни? Стыд за свою внешность, особенно за гениталии. Отвращение к себе, отказ смотреть, трогать, чувствовать. Ощущение, что меня могут использовать. Трудности с установлением интимных границ. Невозможность получать удовольствие, оргазм. Отказ от сексуальности, избегание близости. Подавление желания, игра в хорошую девочку. Чувство, что что-то со мной не так. Про что стоит задуматься? Где я отказалась от своей сексуальности, чувственности, удовольствия? Была ли ситуация, когда я чувствовала вторжение, грязь, стыд? Чувствую ли я вину за свою женственность, тело, желание? Прожила ли я насилие, физическое, эмоциональное, сексуальное, в прошлом? Есть ли во мне запрет на близость, страх быть желанной? Есть ли ощущение, что мое тело – это территория, которой управляют другие? Что важно восстановить? Свободу быть в теле, чувствовать, хотеть. Связь с интимной зоной не как с объектом, а как с частью себя. Границы – уметь говорить «да» и «нет» из тела. Разрешение быть женщиной с желаниями, мягкостью, чувствами. Принятие своей внешности, своей формы, своего запаха, кожи. Переход от контроля к контакту, от стыда к свободе. Аффирмации и новые состояния. Мое тело – мой дом, и я в нем хозяйка. Я признаю свои границы и защищаю их с любовью. Я имею право чувствовать, хотеть, получать удовольствие. Моя интимная зона не про стыд, а про жизнь. Я женщина, и это моя сила. Я позволяю себе быть живой, желанной, свободной. Бартолиновые железы, анатомия и функция. Бартолиновые железы – это две небольшие железы, расположенные по бокам у входа во влагалище, с внутренней стороны больших половых губ. Они выделяют слизь, которая увлажняет вход во влагалище во время сексуального возбуждения и обеспечивает комфортный и безболезненный контакт. Это орган смягчения, подготовки, доверия и удовольствия. Их работа почти незаметна. До тех пор, пока не возникает воспаление или закупорка, бартолинит или киста бартолиновой железы. Тогда железа может увеличиться, воспалиться, стать болезненной, мешать ходьбе и сексу. Эволюционный и биологический смысл. Бартолиновые железы отвечают за подготовку к контакту, телесному, эмоциональному, сексуальному. Они выделяют смазку, когда женщина чувствует желание, безопасность, интерес. С точки зрения биологии, они как маяк. Если опасно, небезопасно, стыдно, напряженно, они перестают работать. Если кто-то вторгается без желания женщины, они могут запуститься в воспаление, словно говорят «стоп, я не готова, я не хочу». Они также могут быть символом внутреннего конфликта между «надо» и «хочу». Эмбриологический слой. Бартолиновы железы относятся к эктодерме, управляемой из коры мозга. Значит, они затрагиваются при конфликтах, связанных с контактом, нарушением границ, унижением, отказом от себя. В активной фазе конфликта онемение, сухость, дискомфорт, киста. В фазе восстановления – воспаление, отек, боль, бартолинит. Типовые биологические конфликты. Конфликт грязного или нежеланного сексуального контакта. Конфликт «меня вынудили, мне пришлось терпеть». Конфликт невозможности сказать «нет». Конфликт «я не хочу, но надо», особенно в браке или отношениях. Стыд за возбуждение, желание, свою чувственность. Ощущение, что тело предает или бесстыжие. Очень часто у женщин с воспалением бартолиновой железы в анамнезе опыт нежеланного секса, принуждения, долгих терпеливых отношений, где надо перекрывало «хочу». Возможные диагнозы и симптомы. Воспаление бартолиновой железы, бартолинит. Киста бартолиновой железы, без боли, но с отеком. Боль при ходьбе или сексе. Жжение, отечность, пульсация в одной точке у входа. Повторяющееся воспаление на фоне «все нормально» по анализам. Отсутствие возбуждения, сухость при контакте. Как это может проявляться в жизни? Женщина делает через силу, потому что так надо. Терпит сексуальную близость без удовольствия. Боится быть открытой и расслабленной. Есть внутренний конфликт между желанием и запретом. Чувствует, что ее желания не важны. Стыдно возбуждаться, быть чувственной, получать удовольствие. Страх, что возбуждение равно грех, предательство, слабость. Про что стоит задуматься? Есть ли ситуации, где я позволяю телу действовать против моей воли? Есть ли во мне запрет на возбуждение, желание, чувственность? Когда я в последний раз позволяла себе просто хотеть, без объяснений? Была ли в моей жизни ситуация, где я не сказала «нет», хотя хотела? Где я перестала доверять телу и его сигналам? Что важно восстановить? Чувство внутреннего согласия. Я выбираю контакт, а не соглашаюсь на него. Право на «нет» и на «я не хочу». Разрешение на возбуждение, влажность, удовольствие. Контакт с телом. Не как с механизмом, а как с живым союзником. Интимность без страха, стыда или ожидания боли. Способность замечать и уважать свои границы. Аффирмации и новые состояния. Я имею право хотеть или не хотеть, и быть принятой в любом состоянии. Мое тело знает, когда готово к контакту. Я выбираю контакт, основанный на любви и доверии. Я разрешаю себе чувствовать, хотеть, возбуждаться. Я больше не терплю, я живу в согласии с собой. Мое тело в безопасности. Я в безопасности. Грудные железы, анатомия и функция. Грудные железы – парные органы, расположенные на передней грудной стенке, состоящие из железистой и жировой ткани. Их основная функция – лактация, выработка и выделение молока после родов. Кроме того, грудь – орган, плотно связанный с гормональной системой, сексуальностью и телесной идентичностью женщины. Груди чутко реагируют на изменения в уровне эстрогенов, пролактина и окситоцина. Через них тело говорит о заботе, привязанности, близости, теплоте, материнстве, любви, самоценности и принятии. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения грудь – это орган питания, защиты и привязанности. Она обеспечивала выживание потомства через молоко, а также чувство безопасности через контакт кожа к коже. У млекопитающих молочные железы активируются, когда рядом детеныш. У человека активация возможна и на психоэмоциональном уровне, даже без беременности. Биологическая роль груди – кормить, защищать, согревать, быть источником любви и жизни. В психике это может означать «я даю тепло», «я рядом», «я нужна», «я забочусь», «меня принимают и любят». эмбриологический слой. Грудные железы относятся к дермальному старому мезодермальному слою, управляемому мозжечком. Конфликт развивается по типу. В активной фазе – увеличение ткани, аденома, фиброаденома, лактоцели и другие. В восстановительной фазе – воспаление, боль, выделение, отек. Если затронута кожа груди или протоки, это уже эктодерма, кора мозга. С другим типом конфликта – чаще конфликт разлуки, насилия, отторжения. Типовые биологические конфликты. Конфликт заботы – я не могу позаботиться о ребенке, партнере, матери. Конфликт гиперответственности – я должна всех спасти, всех накормить. Конфликт утери близкого – я потеряла того, кого кормила, любила, лелеяла. Конфликт вторжения, насилия при поражении протоков. Конфликт самообесценивания женской сути. Моя грудь некрасива, не нужна, слишком большая, слишком маленькая. Конфликт сексуального стыда, особенно при болезненности или увеличении. Возможные диагнозы и симптомы. Мастопатия, фиброаденомы, галактория, выделение молока вне лактации. Резкая чувствительность груди, боль в груди при цикле, кисты, уплотнение, напряжение. Воспаление, мастит, лактостаз. Рак молочной железы, в зависимости от зоны разный тип конфликта. Как это может проявляться в жизни? Женщина чувствует себя обязанной всех накормить, дать, спасти. Переживает сильную потерю или страх потерять близких. Чувствует, что ее любовь, забота или внимание не нужны. Есть стыд или подавление сексуальности, груди, формы тела. Груди становятся доспехами, либо отсутствуют, либо гиперподчеркнуты. Неприятие материнства, либо болезненная зависимость от роли матери. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я себя принятой в роли женщины, матери, любовницы? Есть ли у меня ощущение, что я должна давать, даже если не хочу? Кого или что я потеряла и до сих пор не отпустила? Есть ли конфликт между моей сексуальностью и материнством? Умею ли я заботиться о себе так же, как о других? Что важно восстановить? Баланс между заботой о других и заботой о себе. Разрешение быть женщиной, быть телесной, быть чувственной. Отношение к груди не как к объекту оценки, а как к части себя. Отпускание прошлого, потерь, обид, неудач, навязанных ролей. Интеграцию «я и мать» и женщина и человек, у которого есть свои желания. Аффирмации и новые состояния. Я имею право быть женственной, чувственной и при этом сильной. Я умею заботиться и о себе, и о других. Мое тело – это не бремя, а мудрый союзник. Я даю тепло миру, но не забываю согревать себя. Я отпускаю боль и беру с собой любовь. Моя грудь – часть моей женской силы, а не уязвимости. Менструация и женский цикл – анатомия и функция. Менструальный цикл – это сложнейший оркестр гормональных, физиологических и психоэмоциональных процессов, происходящих в теле женщины примерно каждые 21-35 дней. Ключевые фазы цикла. Первая – фолликулярная фаза, рост фолликулов в яичниках. Вторая – овуляция, выход яйцеклетки. Третья – лютеиновая фаза, подготовка эндометрия к возможной имплантации. Четвертая – менструация, отторжение эндометрия, если зачатие не произошло. Каждая из фаз управляется гормонами – ФСГ, ЛГ, эстрогенами и прогестероном. Менструация – это обнуление. Это не неполадка или наказание, а естественное завершение цикла. Если беременность не наступила, тело мягко завершает один цикл и переходит к следующему. Эволюционный и биологический смысл. У человека, в отличие от большинства млекопитающих, менструации стали регулярной частью жизни. Это связано с более сложной репродуктивной стратегией, с возможностью интимной жизни вне овуляции, с социальной структурой, с психоэмоциональной зрелостью. Менструация не просто физиология, Это способ тела переживать ритмы жизни, завершать, отпускать, обновляться. Проблема с менструацией – это почти всегда проблема с завершением и отпусканием, с принятием своей цикличности и женской природы. Типовые биологические конфликты. Здесь редко один биологический конфликт, это целая совокупность конфликтов, завязанных на женскую идентичность, полярность, ритмы и напряжение. Конфликт непринятия своей женской природы. Я бы хотела быть мужчиной. Женщиной быть опасно, стыдно, неудобно. Тело отключает цикл, выпадает из фертильности. Конфликт разочарования. Каждый цикл приносит надежду на беременность, и каждый раз это не получилось. Тело начинает экономить энергию, цикл сбивается. Конфликт неприятия менструации. Стыд, отвращение, раздражение, страх запачкаться, быть уязвимой. Тело может усиливать боль или наоборот подавлять функцию. Конфликт хронического стресса и выгорания. Цикл требует ресурсов. Если тело выживает, ему не до фертильности. Менструации становятся редкими или исчезают. Конфликт утраты или замороженной женственности. После аборта, потери ребенка, травмы, отказа от себя. Тело будто бы закрывает эту функцию. Возможные диагнозы и симптомы. Болезненные менструации, дисменорея, нерегулярный цикл, полное отсутствие менструации, аменорея, обильные кровотечения, гиперменорея, ПМС, раздражительность, депрессия, отеки, усталость, резкие перепады настроения, упадок сил, отказ от сексуальности, избегание контакта с телом, ненависть к менструациям или циклу. Как это может проявляться в жизни? Невозможность завершить важные этапы, отношения, проекты, роли. Неприятие слабости, уязвимости, эмоциональности. Стыд за женственность, тело, кровотечение. Попытка быть всегда одинаковой, игнорирование циклов и фаз. Жесткость к себе, работа на износ, игнорирование отдыха. Перфекционизм, контроль, страх отпустить. Про что стоит задуматься? Позволяю ли я себе быть разной в разные дни? Уважаю ли я свои ритмы или живу, как будто я плоская линия? Есть ли во мне стыд или злость, связанные с менструацией, телом, женственностью? Был ли в моей жизни опыт, после которого я перестала быть женщиной? Хочу ли я контролировать все или могу позволить телу само регулировать и завершать? Что важно восстановить? Принятие цикличности как дара, а не проклятия. Уважение к фазам, активность и отдых, подъем и спад. Связь с телом, без борьбы с любопытством. Восстановление чувствительности, ощущение «я живая». Отпускание накопленного стыда за женскую природу. Поддержка через питание, ритмы, прикосновения, внутренний контакт. Аффирмации и новые состояния. Мое тело знает, когда завершать и начинать заново. Я принимаю свою цикличность. Я уважаю себя в любой фазе. Я отпускаю необходимость быть всегда одинаковой. Менструация – это не слабость, это сила. Я разрешаю себе быть женщиной по-настоящему. Ранняя менопауза, анатомия и функция. Менопауза – это естественное завершение репродуктивной функции. Но ранняя менопауза, прекращение менструации до 40 лет, считается патологией. Это значит, что яичники прекращают выработку гормонов и овуляцию раньше времени. Тело сворачивает программу плодородия. Это не просто сбой. Это как будто тело сказало «я больше не хочу или не могу продолжать». Эволюционный и биологический смысл. В норме менопауза наступает после завершения функции деторождения. Ранняя менопауза – это отказ от воспроизводства жизни, который может быть биологическим после сильного шока или конфликта, психическим – тело больше не хочет быть женщиной, матерью. Родовым – переданная программа прерывания женской линии или страха материнства. Организм словно говорит «все, я закрываю лавочку». Это небезопасно, это больно, это невозможно. Эмбриологический слой. Яичники относятся к новой мезодерме, управляемой из коры мозга. Это значит, что конфликты, приводящие к ранней менопаузе, затрагивают ценность, утрату, идентичность. Типовые биологические конфликты. Конфликт утраты ребенка или возможности быть матерью. Конфликт предательства женской природы. Я больше не хочу быть женщиной. Конфликт тяжелой женской судьбы. Это невозможно выносить. Конфликт страха беременности, сексуальности, материнства. Родовой запрет на продолжение рода. Нельзя, это опасно. Возможные диагнозы и симптомы. Прекращение менструации до 40 лет. Сухость, снижение либидо. Горячие приливы, бессонница. Снижение плотности костей. Усталость, депрессия, эмоциональная плоскость. Отказ от женственности, тело будто уходит в нейтрал. Как это может проявляться в жизни? Потеря интереса к близости, телу, удовольствию. Страх материнства или ненависть к нему. Тоска по утраченной настоящей себе. Жизнь через контроль, а не через контакт. Отказ от мягкости, интуиции, сексуальности. Чувство «я не живу, я существую». Подавление всего женского. Про что стоит задуматься? Была ли во мне точка, где я сказала «я больше не хочу быть женщиной»? Переживала ли я утрату, после которой тело перестало быть живым? Несу ли я женскую историю боли, страха, страдания? Была ли в моем роду программа «материнство равно смерть, боль, жертва»? Где я перестала хотеть жить через тело? Что важно восстановить? Женскую энергию, мягкость, сексуальность, право чувствовать. Ценность себя как женщины, независимо от матки и яичников. Завершение истории утраты тела, ребенка, роли. Контакт с телом, как с пространством жизни, а не боли. Радость, цикл, отклик, движение. Аффирмации и новые состояния. Я женщина, и это моя сила, моя красота, моя жизнь. Я разрешаю себе быть живой, чувственной и открытой. Мое тело в безопасности, я могу доверять ему. Я отпускаю боль прошлого и выбираю радость настоящего. Я ценна как женщина, независимо от функций и ролей. Я восстанавливаю связь с собой, с телом, с жизнью. Я открыта любви, удовольствию и нежности. Я позволяю себе быть в контакте с телом и с миром. Я выбираю жизнь, движение и женственность. Внутриутробная гибель ребенка, гибель плода во время беременности, анатомия и функция. Гибель плода может произойти на любом сроке, до 12 недель, чаще всего по биологическим, генетическим, конфликтным причинам. После 12 недель чаще связано с травматическим переживанием, шоком, угрозой. Для тела это трагедия, равная смерти близкого. Но мозг, в отличие от сердца, может не прожить это до конца и оставить тело на паузе с чувством вины, боли, страха. Эволюционный и биологический смысл. Беременность запускается, если тело считает среду безопасной. Если в теле или психике присутствует угроза, организм может не позволить имплантацию, отключить плод, спровоцировать выкидыш или замершую беременность. Это механизм защиты. Иногда тело не может выносить внутренний конфликт. Я хочу и не хочу, я боюсь, но беременна. Это не от того мужчины, это не вовремя, я не имею права. Иногда это родовой сценарий, если в роду были потери, аборты, страхи, вина. Типовые биологические конфликты. Конфликт «я не могу этого выносить». Конфликт «ни время, ни место, не тот». Конфликт страха смерти при родах. Конфликт вины за прошлое, например, за аборт. Родовой конфликт. Нам нельзя рожать, мы не выживаем. Страх, что рождение разрушит отношения, жизнь, тело. Возможные диагнозы и симптомы. Замершая беременность. Выкидыши на разных сроках. Отказ тела от имплантации. Хроническое бесплодие. Сильные боли, кровотечения, угрозы прерывания. Отсутствие роста плода, нарушение плаценты. Как это может проявляться в жизни? Глубокая вина, даже если неосознанная. Тоска, ощущение части меня нет. Страх снова забеременеть, отказ от материнства, нарушение цикла, проблемы с гормонами. Защищенность тела, как будто больше нельзя доверять себе. Жизнь без вкуса, с ощущением потери чего-то важного. Про что стоит задуматься? Была ли ситуация, где я не хотела, но надо было? Прожила ли я действительно свою потерю или заморозила? Где во мне живет страх родить, быть матерью, начать новую жизнь? Есть ли во мне запрет на материнство, родовой или личный? Могу ли я снова открыть тело для жизни? Что важно восстановить? Проживание и завершение утраты с телом, с душой, с памятью. Контакт с маткой, яичниками, как с живыми. Снятие вины и страха через прощение, ритуалы, телесные практики. Возвращение доверия к себе, к телу, к жизни. Разрешение быть матерью, если готова. Разрешение не быть, если не готова. Но из любви, а не из страха. Аффирмации и новые состояния. Я разрешаю себе прожить и завершить утрату. Я отпускаю вину и выбираю любовь к себе и своему телу. Мое тело живое, мудрое и достойное доверия. Я позволяю себе снова чувствовать радость и вкус жизни. Я прощаю себя и свой опыт, возвращая себе целостность. Я открыта новой жизни, в форме материнства или в форме новых смыслов. Я выбираю жить не через страх, а через любовь. Я в мире с собой, со своим телом и с тем, что было. Гормональные нарушения. Эстроген, прогестерон, пролактин, анатомия и функция. Женская гормональная система – это не просто фон, а тонкая система управления состоянием, циклами, поведением, репродукцией и даже восприятием себя. Основными актерами на сцене являются эстроген – гормон роста, привлекательности, сексуальности и женской силы. Он отвечает за половое созревание, формирует женское тело, стимулирует развитие эндометрия, влияет на настроение, память и либидо. Прогестерон – гормон беременности, покоя, принятия и мягкости. Балансирует эстроген, поддерживает лютеиновую фазу, помогает телу удержать беременность, дает чувство «я в безопасности». Пролактин – гормон материнства, лактации и заботы. Его задача – включить программу кормления и связи с ребенком, но также он реагирует на стресс, одиночество и психологическое материнство. Все три гормона постоянно танцуют сложный хореографический танец. Нарушение их баланса – это не просто сбой. Это способ тела сказать «я больше не справляюсь с этим ритмом». Эволюционный и биологический смысл. Каждый гормон – это биологическая роль. Эстроген говорит «я привлекательна, активна, готова к контакту». Он включается, когда женщина чувствует, что ее хотят, выбирают, замечают. Прогестерон говорит «я приняла, я готова удержать и заботиться». Его задача – удержание, покой, вынашивание, как ребенка, так и проектов, отношений, жизни. Пролактин говорит «я кормлю, я даю, я забочусь». Он включается, когда появляется потребность в заботе. Не всегда о ребенке, иногда о партнере, родителях, работе, клиентах. Сбой этих гормонов говорит о внутреннем конфликте ролей. Тело не понимает, кого сейчас играть – женщину, мать, воительницу, уставшую. Типовые биологические конфликты. Конфликт непринятия женственности, сексуальности. Мне стыдно быть женщиной, меня не выбирают, женственность опасна. Конфликт отказа от материнства. Я не справлюсь, я не хочу ребенка, я не могу себе это позволить. Конфликт гиперответственности, гиперматеринства. Я обязана заботиться, без меня все развалится, я не имею права на себя. Конфликт стресса и небезопасности. Мне нельзя расслабиться. Я все время должна быть начеку. Сейчас не время для беременности. Конфликт потери цикла, ритма, женской природы. Особенно в ситуациях, когда женщина живет как мужчина в юбке, отключена от своего тела. Возможные диагнозы и симптомы. Дисбаланс эстрогена и прогестерона. ПМС, болезненные и нерегулярные месячные, отсутствие овуляции, пролактинемия, бесплодие, фиброзно-кистозная мастопатия, снижение либидо, перепады настроения, тревожность, апатия, набор или резкое снижение веса, выпадение волос, сухость кожи, бессонница, особенно во второй фазе цикла. Как это может проявляться в жизни? Я не чувствую себя женщиной, ни желания, ни энергии, ни тела. Чувство внутренней борьбы. Хочу, не хочу, надо, не могу. Жизнь по мужскому ритму, все время активность, контроль, результат. Усталость от заботы, все на мне, я должна всех спасти. Пережитые аборты, утраты, страх беременности или одиночества. Жесткое подавление эмоций, особенно грусти, жалости к себе, злости. Ощущение, что тело не подчиняется, цикл сбивается, овуляция исчезает, вес скачет. Про что стоит задуматься? Включена ли я в свою женскую природу, или я все время бегу, делаю, доказываю? Чувствую ли я свою сексуальность, или она ушла вместе с усталостью и стрессом? Есть ли внутри меня непрожитая боль, утрата, вина, страх? Забочусь ли я о себе так же, как о других, или только о других? Позволяю ли я себе быть мягкой, уязвимой, слабой? Могу ли я отпускать контроль, или только все под моим надзором? Что важно восстановить? Связь с телом, с ритмом, фазами, циклами. Принятие своей женственности, как она есть. Разрешение отдыхать, расслабляться, быть в себе. Переработка старых конфликтов, утрат, страхов. Разрешение быть и женщиной, и матерью, и собой, без жертвенности. Поддержка системы, питания, отдыха, любви, контакта, смысла. Аффирмации и новые состояния. Я женщина, и меня достаточно. Я могу быть и сильной, и мягкой, и это моя сила. Мое тело знает, как исцеляться, я не мешаю ему. Я разрешаю себе быть в ритме, цикл мой союзник. Я заслуживаю заботы от других и от себя. Я исцеляю в себе память боли, я выбираю жизнь. Я доверяю своей природе, она ведет меня мягко и точно. Бесплодие. Анатомия и функция. Бесплодие диагностируется, когда при регулярной половой жизни в течение 12 месяцев не наступает беременность. Это может быть связано с отсутствием овуляции, нарушением проходимости маточных труб, сниженным резервом яичников, гормональным дисбалансом, эндометриозом, СПКЯ, иммунными причинами. Необъяснимым бесплодием, когда формально все в порядке, но беременность не наступает. И вот здесь важно остановиться подробнее. Потому что если анатомия в норме, а зачатие не происходит, возможно, тело просто не разрешает. Оно как будто говорит: сейчас не время, это небезопасно, я не готова. И это не поломка, а мудрость биологии. Эволюционный и биологический смысл. Для природы беременность – это роскошь, она случается только в условиях безопасности. Тело должно быть уверено, что есть достаточно ресурсов, партнер надежен и не опасен, женщина не одна, родовая система поддержит, ребенок будет принят, жизнь не превратится в выживание. Если хоть один параметр не выдержан, организм может временно блокировать фертильность, чтобы спасти женщину от перегрузки, травмы или опасности. Типовые биологические конфликты. Конфликт страха материнства. Я не справлюсь. Я стану как моя мать. Ребенок разрушит мою жизнь. Конфликт потери. Ранее была утрата беременности, аборт, смерть ребенка, и тело закрыло дверь, чтобы не проживать это снова. Конфликт небезопасности партнера. Он не тот, он уйдет, он не поддержит. Конфликт нет времени. Сначала надо достроить карьеру, дом, отношения, жизнь. Потом ребенок. Конфликт лояльности роду. У нас в семье женщины не рожают. Если я рожу, я предам мать, сестру. Конфликт вины или наказания. Я не заслужила, я не имею права быть матерью, я наказана. Возможные диагнозы и симптомы. Отсутствие овуляции, СПКЯ, гиперпролактинемия, кисты яичников, гормональный сбой, хроническое напряжение, контроль, головные боли, мигрени, усталость, тревожность, отключенность от тела, особенно от низа живота, сухость влагалища, отсутствие либидо, циклические срывы, депрессия. Как это может проявляться в жизни? Отложенное материнство, которое как будто все время потом. Глубинный страх потерять свободу, форму, жизнь. Партнерство без безопасности, даже если внешне все хорошо. Страх повторения сценария, как было у мамы, сестры, в роду. Подавленная вина за аборт или утрату. Резкое обесценивание женщин с детьми, как защита. Внутреннее сопротивление образу матери. Жесткое напряжение, тревожность, невозможность отпустить. Идея, что ребенок – проект, который нужно запланировать и реализовать, а не чудо, которое приходит через доверие. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я, что могу быть матерью, телом, душой, энергетически? Было ли в моей жизни что-то, после чего я решила, осознанно или нет, что ребенок – это опасно? Есть ли внутри меня боль, связанная с прошлой потерей, абортом, разочарованием? Как я воспринимаю свою мать? Хочу ли повторить ее путь или боюсь быть как она? Есть ли внутри меня конфликт между женщиной и матерью? Чувствую ли я, что заслуживаю ребенка или будто не имею на это права? Доверяю ли я жизни, телу, партнерству? Что важно восстановить? Связь с телом, как с мудрым живым союзником. Завершение травмы, утраты, вины, боли прошлого. Принятие своего желания или нежелание быть матерью. Разрешение быть живой, неидеальной, уязвимой. Доверие себе, партнеру, жизни. Поддержка женского рода не через страх, а через любовь. Внутреннюю безопасность. Я могу, и я не одна. Аффирмации и новые состояния. Я открываю пространство для новой жизни. Я разрешаю себе быть матерью по-своему. Мое тело знает, как зачать. Я не должна быть идеальной, чтобы дать жизнь. Я не виновата за то, что было. Я соединяюсь с ритмом, с принятием, с любовью. Я заслуживаю быть проводником жизни. Я доверяю себе, и я доверяю жизни. Боли по-женски. Давайте разберемся, что за боль прячется в теле женщины и какие эмоции, конфликты, смыслы могут стоять за ними. Первая – тянущая боль внизу живота, по центру, как при месячных. Часто связана с маткой. Возможные конфликты. Я не могу принять себя как женщину. Я чувствую давление от семьи, партнера, общества. Моя женская часть страдает, не нужна, отвергнута. В жизни ощущение вины, стыда, давление должна, проблемы в отношениях, страх быть отвергнутой, как женщина. Вторая, острая боль с одной стороны, справа или слева. Чаще всего яичник. Возможные конфликты, утрата, ребенка, партнера, шанса. Запрет на женскую реализацию, на создание. Страх быть бесплодной. В жизни чувство «я не могу создать», «я не женщина», конфликт с зачатием, с материнством, с творчеством. Третье. Тупая постоянная боль или тяжесть, особенно к вечеру. Может быть связано с трубами, эндометрием или воспалительным фоном. Возможные конфликты. «Я застряла», «я не могу выбрать направление», «во мне что-то не двигается». Ощущение брошенности, внутренней тишины, эмоционального застоя. Запрет на движение, выбор, реализацию. В жизни ситуация, где женщина живет на автомате, не двигается туда, куда хочет, боится выбрать, чувствует, что все в ней остановилось. Четвертое. Жжение, раздражение, зуд в интимной зоне. Часто связано с вульвой, влагалищем, кожей наружных половых органов. Возможные конфликты. Меня унижают, вторгаются в мое пространство. Стыд за сексуальность. Я грязная, я не имею права на удовольствие. В жизни агрессия, направленная внутрь, обида на партнера, сексуальное напряжение, запрет на удовольствие и близость. Пятое. Спазмы, как будто все сжимается, не отпускает. Часто матка, шейка матки. Возможные конфликты, страх потери контроля. Страх отдаться, расслабиться, быть близкой. Я должна держать все внутри, никому не показывать. В жизни женщина боится уязвимости, все держит в себе, не разрешает себе быть слабой, нежной. Конфликт с женственностью. Шестая. Боль при сексе. Диспариуния. Может быть связана с влагалищем, шейкой матки, вульвой. Возможные конфликты. Сексуальное унижение в прошлом, насилие физическое или эмоциональное, страх близости, стыда, осуждения. Я не чувствую желания, но вынуждена. В жизни интимность не про радость, а про напряжение, обязанность или страх. Седьмая. Боль при овуляции. Яичник в активной фазе конфликта. Возможные конфликты. Я не могу родить, создать. Я боюсь снова потерять. Конфликт ожидания. Вот-вот должно случиться, но не случается. В жизни цикл воспринимается как источник боли, а не радости. Часто внутренняя борьба между желанием и запретом. Восьмая. Боль в груди. Грудные железы. Возможные конфликты. Конфликт заботы. Я не могу защитить своего ребенка, мужчину, близкого. Конфликт агрессии. Меня отталкивают, я не нужна. Сексуальный стыд. В жизни боль от того, что любовь не принята, что нет поддержки, нет обмена. Иногда ощущение, что я мать всем, кроме самой себя. Девятое. Симптомы перед месячными. ПМС плюс боль. Связаны с гормональной осью, яичники, эндометрий, гипофиз. Возможные конфликты, накопленная агрессия и обида. Запрет на выражение себя. Стресс, давление, страх не быть хорошей. В жизни за неделю до цикла всплывают все подавленные чувства. Женщина как будто теряет контроль, но на самом деле тело просто выливает наружу все, что не выразилось словами. Важно! Боль — это не диагноз, а сигнал тела, который нельзя игнорировать. Все, что ты чувствуешь, реально и заслуживает внимания. Психосоматика не заменяет медицинскую диагностику. Она помогает увидеть глубинные смыслы, но первоочередно важно обратиться к врачу, пройти обследование, сдать анализы и исключить или подтвердить физиологические причины. Только зная точный диагноз, можно действовать осознанно и безопасно. Психика и тело работают вместе, и лечить их нужно тоже вместе. Центральное управление, гипоталамус и гипофиз. Анатомия и функция. Гипоталамус – это главный дирижер гормональной системы. Он принимает сигналы от внешней и внутренней среды. Стресс, свет, голод, эмоции, температура, запахи. И передает инструкции гипофизу. А тот уже отдает команды всем железам – щитовидке, надпочечникам, половым железам и так далее. Гипофиз – питуитарная железа – это главный управляющий, вырабатывающий гормоны, которые запускают половое созревание, менструальный цикл у женщин, сперматогенез и выработку тестостерона у мужчин, либидо, оргазмичность, фертильность, гормональный баланс всего организма. Гипофиз состоит из двух долей. Передняя вырабатывает ФСГ и ЛГ, фолликулостимулирующие и лютеинизирующие гормоны, которые регулируют работу яичников и яичек. Также он вырабатывает пролактин и гормон роста. Задние доли регулируют окситоцин и вазопрессин, гормоны любви, привязанности и стабильности. Эмбриологический слой. Гипоталамус и гипофиз – структуры нервной трубки и промежуточного мозга. Это древние нейроэндокринные центры, связанные с инстинктами, безопасностью, социальным положением, стрессом и выживанием. Когда человек сталкивается с конфликтом, который мозг воспринимает как угрозу выживанию, гипоталамус может заморозить репродуктивную систему. Овуляция, менструации, эрекция, либидо, сперматогенез – все отключается. Это биологическая стратегия не размножаться в небезопасных условиях. Типовые биологические конфликты. Конфликт небезопасности. Мне сейчас небезопасно заводить детей. Конфликт стресса и перегруза. Я не справляюсь с жизнью. Конфликт утраты контроля. Я не знаю, что со мной происходит. Конфликт запрета на сексуальность, беременность. Конфликт стыда за половую сферу. Конфликт вины, наказания. Я недостоин продолжать род. Конфликт социального ранга. Я недостаточно хорош как мужчина-женщина. Конфликт подавленного либидо. Я не могу хотеть, это грех, опасно. Возможные диагнозы и симптомы. Аменорея, отсутствие менструации у женщин. Гиперпролактинемия, повышенный пролактин без лактации. Гипогонадизм, недостаток половых гормонов у мужчин и женщин. Нарушение цикла, сбои овуляции. Бесплодие без органических причин. Импотенция, снижение эректильной функции. Синдром хронической усталости. Нарушение роста и развития при дефиците гормона роста в детстве. Нарушение либидо и оргазмичности. Эндокринные сбои. Щитовидная железа, надпочечники. Как это может проявляться в жизни? Чувство выключенности из жизни, будто тело живет отдельно от желаний. Трудности с сексуальной близостью, снижение интереса к партнеру. Усталость, апатия. Невозможность радоваться даже приятным вещам. Тревожность, внутреннее напряжение, хронический стресс. Отсутствие цикла у женщин или эрекции у мужчин. Страх беременности, родов, отказ от материнства, отцовства. Чувство неполноценности в своей половой роли. Замкнутость, ощущение «я живу в голове, а не в теле». Проблемы в отношениях, дистанция, холодность, непонимание. Сложности с доверием и принятием заботы. Про что стоит задуматься? Живу ли я в режиме стресса, где тело считает, что не время размножаться? Есть ли у меня тема страха беременности, родов, сексуальности? Поддерживаю ли я ритмы, покой, восстановление или только функционирую? Есть ли у меня стыд, вина или запрет на свою половую энергию? Чувствую ли я, что имею право на любовь, секс, детей, заботу, близость? Есть ли у меня конфликт с родительством? Я не хочу повторить ошибки родителей, я боюсь быть плохой матерью, отцом. Что важно восстановить? Чувство внутренней безопасности. Тело включает размножение только когда безопасно. Спокойный биоритм. Сон, питание, отдых, замедление. Умение находиться в теле, не только в голове. Принятие сексуальности и желания как естественной части жизни. Восстановление энергетического обмена между головой и телом. Работа с родительскими программами и образами, что значит быть мамой-папой. Теплую, телесную, нежную поддержку нервной системы, обнимашки и тело, присутствие. Осознание «я человек», «я достоин любви, близости, продолжения жизни». Аффирмации и новые состояния. Я доверяю своему телу и его ритмам. Мое тело в безопасности, я могу жить и размножаться. Я принимаю свою сексуальность и право хотеть. Я чувствую баланс между головой и телом. Я разрешаю себе отдых, покой и восстановление. Я достоин любви, близости и продолжения жизни. Я выбираю жить в теле, а не только в мыслях. Мои гормоны – это союзники, а не враги. Я позволяю себе радость, тепло и телесную нежность. Я принимаю свою роль мужчины или женщины без стыда и страха. Яички, тестикулы, анатомия и функция. Яички – это парные половые железы, расположенные в мошонке. Основные функции. Сперматогенез – выработка сперматозоидов. Секреция тестостерона – главного мужского гормона, отвечающего за половое влечение, силу, энергию, рост мышц, костей, голос, поведение и уверенность. Яички – биологический фабрикатор потомства и носитель мужской идентичности. Они напрямую связаны с самовосприятием мужчины, как он ощущает свою силу, ценность, сексуальность и способность продолжать род. Эволюционный и биологический смысл. Эволюционно тестикула – орган, отвечающий за размножение и продолжение рода. У животных повреждение яичек автоматически снижает статус в иерархии. У человека это может быть не физическое повреждение, а унижение, обесценивание или утрата своей мужской силы. Яички чувствительны к утрате потомства, утрате партнерши, утрате ранга, силы, статуса, сомнению в своей мужской полноценности, страху быть бесплодным, ненужным, неудачным, как мужчина. Эмбриологический слой. Яички относятся к старой мезодерме, ткани, управляемые из мозжечка, а также к новой мезодерме, зависит от конкретного участка, паренхима, протоки и другие. При конфликте может происходить пролиферация клеток, например, опухоли, или некроз, снижение функции, атрофия в активной фазе. Фаза восстановления сопровождается отеком, воспалением, болью. Типовые биологические конфликты. Конфликт потери. Я потерял ребенка, женщину, возможность передать геном. Конфликт поражения как мужчина. Я неудачник, я не могу реализоваться. Конфликт сексуального унижения. Я не удовлетворяю, я импотент, она меня не хочет. Конфликт сравнения. Я хуже других мужчин. Конфликт бесплодия, невозможности продолжения рода. Конфликт кастрации, лишение прав. Меня лишили силы, меня лишили моей женщины, право на отцовство. Возможные диагнозы и симптомы. Архит и эпидидимит. Воспаление яичек и придатков, часто сопровождающиеся болью, отеком, повышенной температурой. Варикоцеле. Расширение вен лозовидного сплетения ощущается как тяжесть или тянущая боль в мошонке, может влиять на фертильность. Гидроцеле. Скопление жидкости вокруг яичка проявляется увеличением мошонки. Атрофия яичек. Уменьшение объема и функции вследствие гормональных или психоэмоциональных причин. Бесплодие. Отсутствие сперматогенеза или низкое качество спермы. Гипогонадизм. Снижение выработки тестостерона, усталость, потеря либидо, депрессия. Опухоли яичек. От доброкачественных до злокачественных, связанные с конфликтами потери и мужской идентичности. Как это может проявляться в жизни? Чувство собственной несостоятельности как мужчины, ощущение утраты силы, энергии и воли к действию, отсутствие внутреннего интереса к сексуальности и близости, жизнь в состоянии тревоги и сомнений в себе, страх проявлять желание или подходить к женщине, уход в работу, заботы или зависимости вместо близости, ощущение, что тело не поддерживает мужскую роль, дистанция в отношениях, избегание интимности. Ощущение внутренней пустоты и обесценивания себя. Про что стоит задуматься? Был ли в моей жизни момент, когда я почувствовал себя неудачником как мужчина? Потерял ли я кого-то или что-то, что воспринималось как возможность продолжения рода? Есть ли во мне стыд или вина за сексуальность, мастурбацию, влечение? Были ли комментарии, насмешки или унижения, связанные с моей мужской сущностью? Чувствую ли я, что имею право быть отцом, мужем, сильным и желанным? Есть ли внутренний запрет на зачатие? Я не должен иметь детей, я не готов. Что важно восстановить? Образ мужественности, не связанный с внешней силой, а с глубинной ценностью. Право быть мужчиной таким, какой ты есть, без сравнений и страха. Восстановление контакта с телом и сексуальной энергией. Завершение горя и утраты, если потеря была. Внутреннее разрешение «я могу», «я достоин», «я живой». Переподключение к архетипу созидающей мужской силы, не разрушительной, а дающей жизнь. Работа с родом по мужской линии, восстановление силы отцовства, защиты, чести. Поддержка тела, тепло, питание, восстановление, прикосновение. Аффирмации и новые состояния. «Я принимаю себя как мужчину таким, какой я есть». Мое тело полно силы, жизни и мужской энергии. Я достоин любить и быть любимым. Я доверяю своей сексуальности и не стыжусь своих желаний. Я могу продолжать род и оставлять свой след в этом мире. Я соединен с силой моего рода и принимаю ее в себе. Мои яички – источник жизненной энергии, уверенности и созидательной силы. Я отпускаю сравнения и выбираю жить в своем ритме и в своей ценности. Варикоцели – анатомия и функция. Варикоцели – это варикозное расширение вен семенного канатика, чаще всего с левой стороны. Семенной канатик – это структура, проходящая от яичка к внутренней части тела, содержащая вены, артерии, нервы и семявыносящий проток. В норме кровь оттекает от яичка вверх по венам, но при варикоцеле отток нарушается, вены растягиваются, кровь застаивается, и температура яичка может повышаться. Это влияет на фертильность, выработку спермы и гормонов. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения семенные канатики и прилегающие вены – это часть механизма обеспечения рода. Кровоток в этой зоне – это не просто гемодинамика, а способ телу понять: «я в безопасности», «я в иерархии», «я могу быть отцом». Когда самец в стае не альфа, когда он не может реализовать себя как мужчина, его биология временно гасит репродуктивную активность, и варикоцели может быть одним из таких механизмов. Эмбриологический слой. Сосуды относятся к новой мезодерме и управляются из коры головного мозга. Это означает, что конфликт будет связан с самоценностью, статусом, идентичностью, социальной иерархией. Часто это хронический пережитый стресс, где мужчина чувствует: «я не дотягиваю», «я слабый», «меня не признают». Типовые биологические конфликты. Конфликт мужской самоценности. «Я не состоялся как мужчина, меня не признают другие мужчины». Конфликт фертильности. «Я не могу стать отцом, я бесполезен как мужчина». Конфликт иерархии. «Я не на своем месте, меня отодвинули, меня унизили». Конфликт давления и контроля. «Я под давлением, не могу быть свободным, но не могу и взорваться». Конфликт сброшенной нагрузки. «Я устал тащить на себе, меня никто не поддерживает». Возможные диагнозы и симптомы. Боль или тяжесть в яичке, чаще слева. Застойные ощущения, дискомфорт после физнагрузки. Варикозные шнуровидные вены в мошонке. Нарушение сперматогенеза, снижение фертильности. Психоэмоциональное выгорание, апатия. Снижение либидо, проблемы с самооценкой. Как это может проявляться в жизни? Чувство внутренней несостоятельности, особенно в глазах женщин или мужчин. Накопленное разочарование от несбывшихся планов, карьерных амбиций, отцовства. Постоянное ощущение недотягивания, сравнение с другими. Чувство, что жизнь застряла, что энергия не течет. Хронический внутренний стыд, будто я не настоящий мужчина. Переживание того, что я не нужен, я не состоялся, я не дал результат. Про что стоит задуматься? Есть ли у меня ощущение, что я не мужик, не дотягиваю? Был ли момент, когда я почувствовал, что моя мужская роль под сомнением? Есть ли темы стыда за сексуальность, за фертильность, за отцовство? Чувствую ли я себя признанным в мужской среде, среди друзей, коллег, семьи? Есть ли внутри гнев, который я не могу выразить? Или ощущение: я должен сжаться, держаться, молчать? Что важно восстановить? Признание своей мужской ценности без сравнения с другими. Разрешение быть достаточным прямо сейчас без условий. Проживание чувств, особенно подавленного гнева, стыда, бессилия. Свобода от чужих ожиданий, восстановление внутреннего авторитета. Переключение с внешнего давления на внутреннюю силу. Поддержка тела, кровотока, физической активности, восстановление. Аффирмации и новые состояния. Я признаю свою силу как мужчины. Я не обязан быть идеальным, чтобы быть достойным. Мое тело знает, как восстанавливаться. Я больше не несу чужую вину и чужие ожидания. Я чувствую, как во мне течет жизнь. Я позволяю себе быть, и этого достаточно. Придатки яичек, эпидидимис, анатомия и функция. Придаток яичка, эпидидимис. Это извитая трубочка, плотно прилегающая к задней части каждого яичка. Здесь сперматозоиды. Проходит окончательное созревание. Накапливаются перед эякуляцией. получают подвижность и способность к оплодотворению. Это своеобразные инкубаторы-хранилища, где сперматозоиды дозревают и ждут сигнала к выходу. Без полноценной работы придатков сперма может быть стерильной или неактивной. Эволюционный и биологический смысл. Эпидидимис – это место хранения и доработки жизненного потенциала. Биологически он отвечает за готовность передать жизнь. Его работа зависит от ощущения, есть ли смысл передавать себя дальше. Я достоин, чтобы мой род продолжался, мое семя ценно. Если мужчина чувствует, что он не имеет права быть отцом, не имеет права оставить след, недостоин продолжения, эта функция может блокироваться. Эпидидимис – это не просто орган, а зеркало мужского достоинства, зрелости и внутреннего разрешения быть источником жизни. Эмбриологический слой. Придатки относятся к старой мезодерме, управляются из мозжечка. А это значит, основной биологический смысл – защита и сохранение. Конфликты в этой зоне связаны с ощущением угрозы потомству, невозможностью сохранить мужскую суть, травмами, где тело решает убрать активность, чтобы защитить. Типовые биологические конфликты. Конфликт утраты семени, я потерял возможность продолжения. Конфликт угрозы потомству, мой ребенок, семя, будущее в опасности. Конфликт обесценивания рода, мое продолжение не имеет смысла. Конфликт блокировки, я не могу отдать, не могу выпустить. Конфликт сексуальной неудачи, я не справился как мужчина. Возможные диагнозы и симптомы. Эпидидимит, воспаление придатка, боль или дискомфорт в мошонке, застой спермы, болезненные ощущения при возбуждении, бесплодие при нормальных показателях яичек, ощущение зажатости, скованности в области таза, чувство сдавленности, невыраженности как мужчина, как это может проявляться в жизни, бессознательное избегание темы отцовства. Чувство, что твоя жизнь тупик, нечего передавать. Блок на проявление сексуальности, подавленная сексуальная энергия. Отчуждение от собственного рода, от отца, от сыновей. Тема «Лучше не иметь детей, чем испортить им жизнь». Переживания после абортов, утраты детей, бесплодие в паре. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я, что достоин продолжения себя? Было ли что-то в моей жизни, после чего я подумал, я не хочу детей или я не имею права? Есть ли в моем роду опыт утраты, боли, которой я боюсь? Была ли травма, где мое мужское достоинство было разрушено или унижено? Есть ли ощущение, что я держу что-то в себе и не выпускаю? Что важно восстановить? Признание своей мужской зрелости и достоинства. Разрешение быть отцом, источником, носителем жизни, завершение старых историй боли, утраты, обесценивания, связь с родом, с отцом, с сыновьями, с мужской линией, способность выпускать не только семя, но и энергию, эмоции, себя в мир, аффирмации и новые состояния. Я признаю свою зрелость. Мое тело знает, как сохранить и передать жизнь. Я достоин продолжения. Я разрешаю себе быть отцом, мужчиной, источником. Я больше не держу в себе, я живу. Моя мужская энергия течет свободно. Семявыносящие протоки. Анатомия и функция. Семявыносящие протоки – это две узкие гладкомышечные трубки, которые соединяют придатки яичек с семенными пузырьками и мочеиспускательным каналом. Они служат транспортной магистралью, по которой зрелые сперматозоиды движутся к выходу во время эякуляции. Это не просто трубопровод, а канал мужского выражения. По нему проходит то, что создано внутри, наружу. Его задача – передать потенциал. Эволюционный и биологический смысл. На биологическом уровне семявыносящие протоки – это символ передачи, выражения, действия. Если яичко – это фабрика, придаток – склад, то проток – это путь, выражение мужского импульса, готовности выпустить в мир то, что накоплено. Если по каким-то причинам мужчина не может или боится выразить свою мужскую силу, сексуальность, желание, тело может сжать, заблокировать или воспалить этот путь. Эмбриологический слой. Протоки происходят из новой мезодермы, управляемой из мозгового слоя коры головного мозга, то есть реагируют на конфликты обесценивания, самоидентичности, неспособности к действию. Фаза конфликта, атрофия или спазм. Фаза восстановления, воспаление, отек, иногда боли. Типовые биологические конфликты. Конфликт «не могу выразить», «я не могу отдать себя», «меня не слышат», «мое семя не нужно». Конфликт невозможности действия, «хочу, но не могу», «мой путь заблокирован». Конфликт сексуального унижения, «я не справился как мужчина», «моя сексуальность запретная». Конфликт страха последствий, «если я выпущу, случится что-то плохое». Конфликт подавленного импульса, «я должен сдерживаться, я не имею права желать». Возможные диагнозы и симптомы. Воспаление семявыносящих протоков, боль или спазмы при эякуляции, ощущение перекрытости в нижней части живота, низкая подвижность сперматозоидов, хирургическое перевязывание протоков, вазэктомия, как следствие бессознательного запроса, застой спермы, бесплодие при нормальных яичках и гормонах. Как это может проявляться в жизни? Мужчина держит все в себе, особенно желания и импульсы. Есть страх проявиться, что-то отдать, выразить. Невозможность завершать начатое заходит в тупик. Проблемы с коммуникацией. Я хочу, но не знаю, как донести. В паре ощущение «я как будто отрезан, не могу приблизиться». В жизни чувство, что путь перекрыт, я не пробьюсь. Про что стоит задуматься? Могу ли я выражать свои желания, сексуальные и жизненные? Есть ли что-то, что я очень хочу отдать, но боюсь или не могу? Где я удерживаю себя вместо того, чтобы действовать? Была ли в моей жизни ситуация, где я почувствовал, меня не принимают? Что мне мешает свободно проявляться как мужчина? Что важно восстановить? Уверенность в себе как мужчине. Свободу проявления сексуальной и жизненной энергии. Способность доносить, выражать, завершать. Готовность отдавать не только физически, но и в отношениях, проектах, жизни. Признание своей силы, и безопасной, и созидательной. Аффирмации и новые состояния. Я могу выражать себя свободно. Я достоин быть услышанным и принятым. Мои желания не преступления. Я готов делиться собой, с миром, с партнершей, с жизнью. Моя энергия течет, я не застреваю. Я мужчина, и я иду своим путем. Семенные пузырьки, анатомия и функция. Семенные пузырьки – это парные железистые структуры, расположенные позади мочевого пузыря. Они вырабатывают до 70% объема семенной жидкости, богатой фруктозой, белками, простагландинами и другими веществами, питающими сперматозоиды и способствующими их выживанию. Семенные пузырьки не продуцируют сперматозоиды, но создают для них среду, поддержку и энергию движения. Это питательная база, которую мужчина предлагает потенциальной новой жизни. Эволюционный и биологический смысл. На биологическом языке семенные пузырьки – это поддержка будущего. Это вклад мужчины в продолжение рода. Не только импульс, сперма, но и забота, обеспечение, потенциал развития. Это место, где мужская энергия превращается в нечто большее, в намерение быть поддержкой, быть не просто донором спермы, а проводником ресурса, отца, партнера. Эмбриологический слой. Семенные пузырьки происходят из новой мезодермы, кортекс, а значит активируются при конфликтах, связанных с ролью, ценностью, принадлежностью и выражением себя. Фаза конфликта – функциональный спад, уплотнение или гипосекреция. Фаза восстановления – воспаление, отек. Возможные боли или дискомфорт. Типовые биологические конфликты. Конфликт – мой вклад никому не нужен. Конфликт – я ничего не могу дать партнерше, потомству. Конфликт несостоятельности как мужчины я не способен дать, поддержать, обеспечить. Конфликт неуверенности в собственных ресурсах. Конфликт чувства вины. Я подвел, не помог, не обеспечил. Возможные диагнозы и симптомы. Воспаление семенных пузырьков, везикулит. Боль при эякуляции или в области таза. Нарушение состава или объема спермы. Сниженная фертильность при нормальной функции яичек. Эмоциональное ощущение опустошения, бесполезности. Как это может проявляться в жизни? Мужчина чувствует, что его усилия незаметны, не ценятся. Есть внутренний конфликт. Хочу дать, но боюсь, что этого недостаточно. В паре ощущение, что я не тот мужчина, который нужен. В жизни избегание проектов, где нужно нести ответственность или быть питающим. Страх стать отцом, потому что не справлюсь, не прокормлю, не потяну. Про что стоит задуматься? Верю ли я, что я способен поддержать кого-то? Что для меня значит дать? Я даю от избытка или в обмен на признание? Было ли у меня ощущение, что мой вклад обесценен? Могу ли я быть щедрым не из страха потерять, а из чувства силы? Что важно восстановить? Ощущение внутреннего ресурса. Способность быть щедрым, дающим, поддерживающим. Не только в сексуальном, но и в человеческом смысле. Признание своей мужской роли не как функции, а как ценности. Доверие к своей способности создавать, поддерживать, вносить вклад. Аффирмации и новые состояния. Я могу быть поддержкой. Мой вклад важен и ценен. Я изобилен, я делюсь не из страха, а из силы. Я признаю свою способность дать жизнь, поддержку и любовь. Я не один, я часть продолжения. Мое мужское начало живо, стабильно и полноводно. Простата, предстательная железа, анатомия и функция. Простата – это непарная мышечно-железистая структура размером с грецкий орех, расположенная под мочевым пузырем, охватывающая уретру. Ее основная функция – выработка секрета, который составляет около 30% объема спермы и обеспечивает подвижность, защиту и жизнеспособность сперматозоидов. Также простата выполняет роль клапана, она участвует в переключении между режимами мочеиспускания и эякуляции, чтобы не происходило конфликта потоков. Это орган, который координирует «сейчас я опорожняюсь» или «передаю жизнь». Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения простата – это орган интеграции мужской силы и передачи. Она не просто пропускает семя, а делает его жизнеспособным, одобряет запуск. Это врата продолжения рода. Биологически простата символизирует мужскую силу, зрелость, власть, доминирование и способность к осознанной передаче жизни. В эволюции самцы с активной, здоровой простатой воспринимались как наиболее пригодные для воспроизводства, зрелые, ресурсные, способные передать мощную генетическую линию. Эмбриологический слой. Простата происходит из старой мезодермы, управляется мозжечком, а значит конфликты здесь часто касаются телесного восприятия грязи, вторжения, осквернения, унижения, а также территории и идентичности самца. Фаза конфликта – разрастание ткани, аденома. Фаза восстановления – боли, воспаления, затруднение мочеиспускания. Типовые биологические конфликты. Конфликт территориального унижения. Меня не уважают как мужчину, меня выдавили с моей территории. Конфликт сексуального унижения. Меня отвергли, я несостоятелен в постели, я не могу дать ребенка. Конфликт грязи в интимной зоне. Ощущение загрязнения, отвращения, вмешательства. Конфликт старого самца. Страх потерять свою роль. Утрата значимости, потеря доминирующего положения. Возможные диагнозы и симптомы. Аденома простаты, доброкачественная гиперплазия. Простатит, воспаление. Снижение либидо, сексуальной активности. Затруднение мочеиспускания, частые ночные позывы. Боли в промежности. Ощущение внутренней злости, вины, усталости от жизни. Как это может проявляться в жизни? Мужчина чувствует, что теряет авторитет, уважение, контроль. Возникает страх, что я больше не мужчина, не альфа, не нужен. Есть ощущение, что его сексуальность ушла, угасла или высмеяна. Может быть глубокий внутренний гнев, невыраженный, связанный с отношениями, возрастом, самооценкой. Переживания. Меня предали, вытеснили, отняли мою территорию, заменили другим мужчиной. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я себя уважаемым в своей жизни и отношениях? Была ли ситуация, где я ощущал себя сексуально униженным или отвергнутым? Есть ли ощущение, что меня сняли с моего места? В семье, в паре, на работе? Как я отношусь к своей мужской зрелости? Боюсь ли я старения, потери силы? Уважает ли меня моя женщина, мои дети, мои коллеги? Что важно восстановить? Чувство собственного достоинства как мужчины. Границы, способность отстоять свою территорию, не позволяя вторгаться. Признание своей зрелости, мудрости и мужской энергии. Осознанное отношение к сексуальности. Не как к доказательству силы, а как к контакту с собой и партнершей. Прощение самому себе. За ошибки, за несовершенство, за утраты. Способность быть в центре своей жизни, а не на периферии. Аффирмации и новые состояния. Я принимаю свою мужскую зрелость, я сильный и уважаемый, я достоин быть в центре своей жизни, я позволяю себе жить без борьбы. Я мужчина, и этого достаточно. Мое тело мудрое, я слышу его сигналы и восстанавливаю контакт с собой. Куперовы железы, бульбоуретральные железы, анатомия и функция. Куперовы железы – это парные экзокринные железы размером с горошину, расположенные под предстательной железой по бокам уретры. Они выделяют прозрачную слизистую жидкость, пресеменную жидкость, которая выходит в начале возбуждения до эякуляции. Эта жидкость нейтрализует остаточную кислотность в уретре после мочи, уменьшает трение и защищает сперму во время прохождения, обеспечивает смазку для комфортного полового акта. Это своего рода первая волна защиты и подготовки, делающая процесс репродукции возможным и безопасным. Эволюционный и биологический смысл. Куперовы железы – это символ защиты границы, уязвимой части тела, функции продолжения рода и способности быть в сексуальной близости. Их биологическая задача – обеспечить безопасность спермы и сексуального акта, особенно в начале возбуждения, когда тело уязвимо и нужно быстро обезопасить территорию. Эмбриологический слой. Куперовы железы относятся к старой мезодерме, управляются из стволового мозга, мозжечок и продолговатый мозг, что указывает на биологический архетип – защита, выживание, границы тела. В активной фазе конфликта возможна пролиферация клеток, кисты, опухоли, в фазе восстановления, воспаления, бульбоуретрит, выделение, отечность. Типовые биологические конфликты. Конфликт сексуального вторжения, загрязнения. Я был унижен, осквернен, вторглись туда, куда нельзя. Часто при насилии, вторжении, травмирующем сексуальном опыте даже в раннем возрасте, конфликт защиты уязвимости. Мне нужно защищать свою сексуальность, иначе меня ранят. Особенно у мужчин, переживших осуждение сексуальности, религиозные табу, запрет на возбуждение. Конфликт страха быть неполноценным в сексе. Я не справлюсь, я не смогу. Куперовы железы активируются до начала эякуляции. Это про тревогу на старте. Конфликт стыда возбуждения. Я не должен возбуждаться. Это грязно, опасно, стыдно. Часто возникает в культуре, где сексуальность табу. Возможные диагнозы и симптомы. Воспаление куперовой железы, бульбоуретрит. Болезненность при возбуждении. Необычные выделения при возбуждении. Чувство жжения или дискомфорта в области промежности. Напряжение или страх, возникающий при мыслях о близости. Как это может проявляться в жизни? Страх перед сексуальным возбуждением. Тревога, а вдруг что-то пойдет не так. Ощущение, что моя сексуальность грязная или меня за нее осудят. стыд за собственное влечение или тело, ощущение, что нужно быть готовым, защищенным, прежде чем можно отдаться. Про что стоит задуматься? Есть ли во мне стыд или страх, связанный с возбуждением? Был ли опыт, где мою сексуальность осудили или посчитали опасной? Чувствую ли я себя безопасно и защищенно в близости? Есть ли тревога на старте, как будто нужно доказать свою силу или быть на высоте? Есть ли у меня запрет на удовольствие, особенно в начале контакта? Что важно восстановить? Чувство безопасности в собственной сексуальности. Принятие возбуждения как естественной здоровой функции. Освобождение от чувства вины или стыда, связанного с сексуальной энергией. Уважение к собственным границам и границам другого. Доверие телу, что оно знает, когда и как быть готовым. Аффирмации и новые состояния. Я чувствую себя в безопасности со своей сексуальной энергией. Мое тело знает, как возбуждаться, защищать и наслаждаться. Я не стыжусь себя, я принимаю себя целиком. Я доверяю процессу и своему телу, и близости. Мое возбуждение – это жизнь, а не угроза. Мочеиспускательный канал, уретра, у мужчин. Анатомия и функция. Мужская уретра – это трубка длиной около 18-20 см, которая проходит от мочевого пузыря через простату, куперовые железы, половой член и заканчивается наружным отверстием на головке. Уретра выполняет две функции – выведение мочи из мочевого пузыря, транспорт спермы во время эякуляции. Это коридор для выхода и очищения, как физиологического мочеиспускания, так и сексуального эякуляция. Структурно включает три части – простатическую, мембранозную и губчатую. Эволюционный и биологический смысл. Уретра – это путь выхода. С ее помощью тело избавляется от лишнего, моча, и передает жизнь, сперма. Значит, это про очищение от внутреннего напряжения, выпуск накопленного, передачу себя в буквальном и символическом смысле. Это про контроль над границами, безопасное показать себя миру, про мужской поток, как в сексе, так и в жизни. Эмбриологический слой. Внутренний эпителий уретры относится к энтодерме, управляется из стволового мозга, а наружные слои – к новой мезодерме, управляется из коркового слоя головного мозга. Это значит разные типы конфликтов, биологического страха загрязнения, энтодерма, и конфликта самообесценивания или утраты идентичности, мезодерма. Типовые биологические конфликты в зависимости от слоя. Энтодермальный слой, внутреннее слизистое. Конфликт грязного вторжения. Меня загрязнили, что-то грязное прошло через меня. Чаще после инфекции, насилия, травматичного медицинского вмешательства. В активной фазе бессимптомный рост клеток. В фазе восстановления, воспаление, боль, жжение. Уретрит, гной, кровь, мезодермальный слой, мышечный, соединительный, конфликт самообесценивания в сексуальной сфере. Я не справился как мужчина, я недостаточно силен, успешен. Симптомы на уровне сфинктера, мышц, контроля над мочеиспусканием. Конфликт идентичности, где мое место, уретра как проход, символ маршрута, направления. Может вызывать хронические воспаления, сужение, спазмы. Возможные диагнозы и симптомы: жжение при мочеиспускании, уретрит, воспаление уретры, инфекции, чаще после стрессов, не из-за бактерий, частое мочеиспускание, особенно при тревоге, напряжение в промежности, затрудненное мочеиспускание, спазмы, сужение канала, чувство давления или боли после секса. Как это может проявляться в жизни? Страх быть грязным, неполноценным, нечистым, часто бессознательно. Пережитая ситуация унижения, особенно связанная с телом, сексом, насилием. Сильный внутренний контроль над эмоциями, желаниями импульсами. Все держу в себе. Страх не справиться в постели, быть не в форме. Тема направления, потерян маршрут, не знаю, куда течь, не могу отпустить и быть собой. Про что стоит задуматься? Есть ли у меня тема стыда, загрязнения, страха быть нечистым? Был ли опыт, после которого я перестал чувствовать свою силу в сексе? Есть ли внутренние чувства «я не могу отпустить», «не могу быть собой»? Боюсь ли я потерять контроль, если потекут чувства, желания, эмоции? Есть ли ощущение, что меня оценивают или унижают через сексуальность? Что важно восстановить? Чистое, сильное ощущение своей сексуальности, без вины, без стыда. Доверие своему телу, потоку, мужской энергии. Разрешение отпустить контроль, не подавлять. Восстановление чувства силы и в сексуальном, и в жизненном течении. Интеграция сексуального опыта, в том числе болезненного, в свою идентичность. Аффирмации и новые состояния. Мое тело безопасно, мой поток свободен. Я отпускаю напряжение, позволяю себе быть собой. Я достоин любви, желания, удовольствия. Я восстанавливаю силу быть в своем мужском потоке. Я не обязан быть идеальным, я живой. Половой член, пенис, анатомия и функция. Пенис состоит из трех кавернозных тел, два пещеристых и одно губчатое, которые наполняются кровью при эрекции. Через него проходят мочеиспускательный канал и семявыводящие пути. Основные функции – мочеиспускание, половой акт, эякуляция, семяизвержение. Головка полового члена – наиболее чувствительная часть. Покрыта крайней плотью, содержит множество нервных окончаний. Управление и эмбриология. Внутренняя часть уретры относится к энтодерме, управляется стволовым мозгом. Сама ткань пениса – новая мезодерма, мышцы, сосуды, соединительная ткань. Управляется корой головного мозга. Эволюционный и биологический смысл. Половой член – это орган действия, идентичности, силы, присутствия. Это воплощение мужского принципа – сексуального, созидательного и активного. Через него мужчина взаимодействует с партнершей, продолжает род, выражает свою страсть и мужскую силу. Соответственно, любой конфликт здесь – это конфликт мужественности, самооценки, признания и контроля. Типовые биологические конфликты. Конфликт самообесценивания в сексуальной сфере, мезодерма, мышечные и сосудистые ткани. Я не справился как мужчина, я потерял силу, я не удовлетворяю, я не смог защитить, я неудачник. В активной фазе. Потеря чувствительности, снижение либидо, вялость, проблемы с эрекцией. В восстановительной. Воспаление, боли, отеки, зуд, гиперчувствительность. Конфликт, загрязнение, сексуального унижения или вторжения. Энтодерма, уретра. Меня использовали, меня обесценили, осквернили. Секс – это грязь, стыд, мои желания опасны. Может вызывать воспаление, ИППП, уретрит, дискомфорт. Третье – конфликт идентичности, корковый слой. Я не мужчина, я не знаю, кто я, меня не признают, не хотят, я не нужен, я лишний. Может проявляться через психогенную импотенцию, снижение либидо, избегание близости. Возможные диагнозы и симптомы. Проблемы с эрекцией, психогенные или сосудистые, быстрая эякуляция или ее отсутствие. Потери чувствительности. Зуд, воспаление, дерматиты. Болезненная эрекция при длительном восстановлении. Уретрит, жжение. Болезни крайней плоти, баланит, фимоз. Как это может проявляться в жизни? Тревога перед близостью, страх отказа или критики, сексуальное стеснение, закрытость, желание, но отсутствие возбуждения, избегание секса, особенно с постоянной партнершей, эмоциональное отключение от тела, страх быть плохим любовником, страх близости или потери контроля. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я себя полноценным мужчиной? Есть ли у меня чувство стыда за свои желания? Была ли травматичная сексуальная ситуация? Боюсь ли я потерять контроль или быть осмеянным? Есть ли страх быть отвергнутым или недостаточным? Есть ли стыд за тело или за возбуждение? Могу ли я быть в близости открыто, без напряжения? Что важно восстановить? Чувство телесной уверенности и уважения к себе. Спокойное, чистое восприятие сексуальности. Связь с телом и чувствами во время близости. Разрешение быть желающим, активным, проявленным. Разговор с партнершей, честный и поддерживающий. Снятие стыда, интеграция раннего сексуального опыта. Аффирмации и новые состояния. Я мужчина. Я силен. Я достоин любви. Я чувствую и доверяю своему телу. Я наслаждаюсь близостью, оставаясь собой. Мое тело в безопасности. Мое возбуждение – часть жизни. Я могу быть в потоке, и сексуальном, и жизненном. Крайняя плоть и головка полового члена, анатомия и функция. Головка полового члена – самая чувствительная часть пениса, содержащая огромное количество нервных окончаний, участвует в сексуальной стимуляции, эякуляции и близости. Крайняя плоть покрывает головку, защищая ее, особенно у необрезанных мужчин. Может быть подвижной, участвует в смазке и восприятии. Эволюционный и биологический смысл. Головка – это орган чувствительности и интимной связи. Через нее мужчина ощущает удовольствие, близость, контакт с партнершей и с самим собой. Крайняя плоть – это оберегающая граница. Она защищает, но при этом должна быть гибкой, чтобы открыться в момент доверия. Эмбриологический слой. Крайняя плоть и головка покрыты эпидермисом и относятся к эктодерме. Управляются сенсорной корой головного мозга. Это ткани, чувствительные к контактам и разъединению. Здесь активные конфликты, контакт, разделение, сексуальное унижение. Типовые биологические конфликты. Конфликт сексуального унижения или обесценивания, эктодерма. Меня унизили как мужчину, я чувствую стыд за свое тело или желание. Меня отвергли в момент интимности, я сделал что-то постыдное. Часто связан с подростковым опытом, первым сексом, религиозными запретами, негативным опытом с партнершей. В активной фазе онемение, снижение чувствительности, сухость, микротрещины. В фазе восстановления – зуд, воспаление, жжение, отечность, баланит, фимоз. Конфликт разъединения, разрыва контакта. Я больше не чувствую ее. Меня оттолкнули, я больше не нужен. Раньше было тепло и контакт, а теперь пустота. Может происходить при расставании, измене, после аборта у партнерши, отказа в сексе. В активной фазе онемение, потеря чувствительности. В восстановлении воспаление, покраснение, повышенная чувствительность. Конфликт загрязнения, осквернение. Это грязно. Секс – это плохо, стыдно. Я боюсь заразиться, я не чист. Особенно часто при воспитании в культуре запретов, страха инфекций, чрезмерной гигиене или после негативного опыта. Может проявляться как навязчивое мытье, раздражение, дерматиты, фимоз, воспаление. Возможные диагнозы и симптомы. Баланит, воспаление головки. Постит, воспаление крайней плоти. Жжение, зуд, отек. Фимоз, сужение крайней плоти. Трещины, сухость. Потеря чувствительности. Болезненность при сексе или прикосновении. Как это может проявляться в жизни? Сексуальное смущение, скованность, избегание близости или страха ее, повышенная чувствительность к критике от женщин, стыд за желание или возбуждение, навязчивый контроль чистоты половых органов, боязнь показаться неумелым, не таким, изоляция или замкнутость в сексе, резкое падение самооценки после полового контакта. Про что стоит задуматься? Был ли у меня болезненный опыт в сфере сексуальности? Есть ли у меня стыд за возбуждение или за само тело? Чувствую ли я себя принятым в близости? Есть ли у меня ощущение грязи, стыда или опозоренности? Боюсь ли я, что что-то не так со мной или с моими желаниями? Был ли момент, когда я чувствовал себя нежеланным или отверженным? Что важно восстановить? Теплоту и принятие сексуальности. Спокойное телесное доверие. Интимную открытость без страха. Чувствительность без гиперконтроля. Снятие запретов и стыда. Связь с собственным телом и ощущениями. Аффирмации и новые состояния. Мое тело – источник наслаждения и жизни. Я чувствую, и это безопасно. Я достоин быть в близости и принятии. Я уважаю свою сексуальность. Мои желания – часть моей силы. Фимоз и баланит – анатомия и функция. Фимоз – сужение крайней плоти, затрудняющее или делающее невозможным ее отведение от головки. Может быть врожденным или приобретенным. Баланит – воспаление головки полового члена. Часто сопровождается жжением, зудом, покраснением, отеком. Может быть вызван инфекциями, но также иметь психосоматическую природу. Часто идут в связке. При воспалении головки крайняя плоть может сужаться, вторичный фимоз, создавая замкнутый круг. Важная ремарка. Фимоз и баланит требуют диагностики у врача. Если есть воспаление, боль, затруднение при мочеиспускании, обязательно обратиться к урологу. Психосоматика может быть сопутствующим фактором, но не исключает необходимости медицинского подхода, особенно при инфекциях. Эмбриологический слой. Ткани, эктодерма, наружная кожа и слизистая. Управление, сенсорная кора головного мозга. Конфликты. Конфликт разделения, сексуального унижения, стыда, загрязнения или травмы контакта. Типовые биологические конфликты. Конфликт сексуального унижения. Меня высмеяли как мужчину. Я не справился. Она оттолкнула меня. Мое тело стыдно. Часто возникает после негативного сексуального опыта, особенно в подростковом возрасте или при первом сексе. Воспитание в стыде и запретах на сексуальность. Страх оценки «не соответствую». В теле покраснение, боль, раздражение, воспаление головки, баланит. Конфликт загрязнения, стыда, осквернения. Это грязно, я могу заразиться, мне отвратительно прикосновение, я сам чувствую себя нечистым. Может возникнуть после случайного полового контакта, страха ЗППП при навязчивой гигиене. Часто активируется при сильном моральном контроле, страхе быть испорченным. В теле фимоз, зуд, хроническое воспаление. Конфликт разъединения, отвержение. Меня отвергли, я больше не чувствую ее, раньше был контакт, теперь пустота. Может проявиться после разрыва отношений, эмоциональной или физической дистанции. Часто возникает в конфликте между сильным влечением и страхом быть отвергнутым. В теле крайняя плоть закрывается, защита от контакта, фимоз как броня. Как это может проявляться в жизни? Страх секса или избегание близости. Повышенный контроль тела, брезгливость. Скованность, стыд за возбуждение. Отсутствие удовлетворения, напряженность. Неуверенность в себе, как в мужчине. Гиперчувствительность или наоборот, онемение. Одиночество, изоляция, чувство неправильности. Про что стоит задуматься? Чувствую ли я вину или стыд за свое тело или желание? Было ли у меня переживание сексуального унижения? Есть ли у меня внутренний запрет на сексуальное удовольствие? Есть ли страх быть грязным, испорченным или нечистым? Чувствую ли я себя в безопасности, в близости? Что важно восстановить? Принятие своего тела и сексуальности без стыда и сравнения. Доверие к себе в близости и в контакте. Чувство чистоты и безопасности внутри, а не через гиперконтроль. Умение расслабляться и отпускать контроль во время возбуждения. Связь с партнершей не только через тело, но и через доверие, уважение и эмоциональный контакт. Восстановление ощущения «я нормальный», «я достойный», «я живой». Аффирмации и новые состояния. Мое тело чистое, достойное и живое. Я принимаю свою сексуальность и не стыжусь своих желаний. Я доверяю себе и своему телу. Я могу расслабиться и наслаждаться близостью. Мне безопасно чувствовать и проявлять свою страсть. Я ценю себя как мужчину и открываюсь жизни. Гормональный фон у мужчин, что важно понимать. У мужчин, как и у женщин, гормональный баланс – это не просто про уровень тестостерона. Это тонкая настройка взаимодействия между тестостероном, мужской гормон силы и завоевания, эстрогеном, в малом количестве важен для баланса, но его избыток феминизирует мужчину. Пролактином, в норме минимальный, при стрессе растет. ДГТ, дигидротестостерон, влияет на волосы, кожу, простату. Гормонами гипофиза и гипоталамуса, ЛГ, ФСГ, управляют выработкой тестостерона. Все эти гормоны завязаны на ощущении силы, статуса, сексуальности, признания. Когда мужчина теряет себя в одной из этих сфер, гормональный баланс начинает страдать. Типичные биопрограммы и возможные диагнозы, симптомы. Первое – снижение тестостерона. Биопрограмма «я потерял территорию», «я слабак», «я больше не мужик». Психосоматика. Потеря цели, мотивации, сексуальности, силы. Организм сворачивает мужскую программу. Проявление. Хроническая усталость. Снижение либидо и потенции. Снижение мышечной массы, набор жира. Депрессия, апатия. Вторая. Повышенный пролактин. Биопрограмма. Я должен заботиться, но мне не дают быть мужчиной. Я подавляю свою сексуальность ради мира. Часто возникает у мужчин, которые живут под контролем матери, жены. Не могут проявить агрессию. Боятся потерять любовь, если будут слишком мужскими. Проявление. Снижение либидо. Эректильные дисфункции, гинекомастия, рост груди, апатия, тревожность, бесплодие. Третье. Доминантный эстроген. Биопрограмма «безопаснее быть мягким». «Моя агрессия – это зло, лучше быть хорошим». Типично. После сильных унижений, кастрационных переживаний. У мужчин, которых воспитывали женщины, без мужского примера. Проявление. Феминизация тела. Накопление жира в области груди, бедер, сниженная либидо, отсутствие инициативы, тревожность, эмоциональность. Четвертое – кризис мужественности. Биопрограмма «я не знаю, кто я, все рухнуло, я больше никому не нужен». Особенно актуально после 35-45 лет, кризис среднего возраста. При потере работы, смысла, семьи. Когда мужчина теряет уважение к себе. Проявление. В гормональном сбое, в потере энергии, мотивации, в ухудшении метаболизма, в проблемах со сном, весом, потенцией. Как это может проявляться в жизни? Снижение сексуального влечения. Усталость, потеря мотивации, ничего не хочется. Чувство, что я уже не тот. Эмоциональные перепады, тревожность. Появление веса, особенно в животе и груди. Проблемы в отношениях, она не хочет меня, я не чувствую себя мужчиной рядом с ней. Про что стоит задуматься? Где я потерял ощущение мужественности, силы, влияния? Что во мне сломалось в плане самоидентичности? Есть ли во мне злость, которую я подавил? Чью территорию я утратил, в прямом или символическом смысле? Есть ли конфликт между желанием быть сильным и страхом последствий? Где я сдался, подстроился, отказался от себя? Обязательно проверьте у врача. Общий и свободный тестостерон, пролактин, эстрадиол, ЛГФСГ, кортизол, если есть хронический стресс, щитовидку, ТСХ, Т3, Т4. Гормоны – это не только про психику, но и про физиологию, сон, питание, нагрузку, стресс, алкоголь и лишний вес. Психосоматика помогает распознать причины и начать путь назад к себе. Мужское бесплодие, анатомия и функция. Фертильность мужчины зависит от качества и количества сперматозоидов, вырабатываемых в яичках, их способности двигаться, подвижность и оплодотворять яйцеклетку. В этом участвует сложный ансамбль: гипоталамо-гипофизарная система, яички, сперматогенез, простата, семенные пузырьки, семявыносящие протоки и, конечно, гормоны, особенно тестостерон, ФСГ и ЛГ. Любое нарушение на этом пути, от гормональной регуляции до проходимости протоков, может вызывать снижение фертильности. Но за физическим сбоем часто стоит более глубокий, психологически заряженный конфликт. Эволюционный и биологический смысл. В животном мире способность самца к воспроизводству – одна из ключевых характеристик, определяющих его ценность и выживаемость генетической линии. Потеря фертильности воспринимается бессознательно как угроза вымиранию, как конец рода. А потому мужское бесплодие часто несет в себе глубинное ощущение неполноценности, поражения, отказа от роли продолжателя. Это удар не только по сексуальности, но и по идентичности. Эмбриологический слой. Яички, семенные канальцы, эндодерма управляются стволовым мозгом. Здесь биопрограмма связана с темой выживания рода. Семявыносящие пути, придатки, эпидидимис, производные мезодермы и старые мезодермы, мозжечок и продолговатый мозг. Тема защиты, загрязнения, передачи. Простата и гормональный контроль, старая мезодерма, мозжечок и промежуточный мозг. Типовые биологические конфликты. Конфликт неспособности продолжить род. Я не могу дать потомство, я конец, я бесполезен как мужчина. Конфликт сексуальные неудачи, унижение. Меня высмеяли, я не удовлетворил, я не смог зачать. Конфликт отказа от отцовства. Скрытое внутреннее нет, идея стать отцом, часто бессознательная. Конфликт утраты ребенка, потеря, выкидыш, аборт, неудачная беременность в прошлом у партнерши. Конфликт загрязнения семени, отвращение, ощущение грязи, вины, стыда, особенно при мастурбации, изменах, насилии. Конфликт чужого самца, бессознательный страх, что партнерша зачнет не от него или не от достойного. Возможные диагнозы и симптомы. Снижение количества и подвижности сперматозоидов. Отсутствие сперматозоидов, азооспермия. Варикоцеле, расширение вен мошонки, воспаление придатков, простаты. Гормональные дисбалансы, низкий тестостерон, высокий пролактин. Психоэмоциональные симптомы, апатия, гнев, стыд, тревожность, сниженная либидо. Как это может проявляться в жизни? Мужчина чувствует вину перед женщиной, если не удается зачать. Есть ощущение, что он не настоящий мужчина или бракованный. Сильное давление извне, семья, партнерша, общество, когда будут дети. Может быть внутренняя амбивалентность, желание стать отцом и одновременно страх потерять свободу. Часто бессознательные программы «я не достоин быть отцом», «я хуже своего отца», «мой род не должен продолжаться». Про что стоит задуматься? Есть ли у меня внутренняя готовность быть отцом, или это ожидание других? Как я чувствую себя в роли мужчины, партнера, носителя жизни? Были ли в роду истории утраты детей, родовых запретов, отвержения потомков? Чувствую ли я вину или стыд, связанный с сексуальностью, зачатием, родом? Есть ли внутренние обеты, страхи, установки, что я не могу, не должен быть отцом? Что важно восстановить? Принятие своей мужской природы и сексуальности. Готовность к передаче, не как биологическому долгу, а как осознанному выбору. Работа с образами отца и собственного внутреннего ребенка. Освобождение от вины, стыда, подавленных страхов. Присвоение роли «я зрелый, я могу дать жизнь, если выберу». Обнуление установок «мой род плохой», «мой отец», пример которого нельзя повторять. Аффирмации и новые состояния. «Я принимаю свою мужскую силу». «Я достоин передавать жизнь». «Мое тело мудро и готово к зачатию, когда это будет безопасно и правильно». Я могу быть отцом, если выберу. Я не должен доказывать свою полноценность через детей. Моя ценность во мне, а не в репродуктивной функции. Преждевременная эякуляция, анатомия и функция. Эякуляция – это сложный рефлекторный процесс, координируемый центральной и периферической нервной системой. Он включает работу семявыносящих путей, простаты, семенных пузырьков, уретры и мышц тазового дна. Контроль над эякуляцией регулируется в основном симпатической нервной системой. Фактически, семяизвержение – это выпуск энергии, кульминация возбуждения. И если этот процесс выходит из-под осознанного контроля, он становится реакцией на внутреннее напряжение, страх или потребность быстро закончить. Эволюционный и биологический смысл. В животном мире быстрая эякуляция может рассматриваться как стратегия выживания, успеть перед угрозой, перед чужим самцом, не быть замеченным. Это древний импульс, быстро передать генетический материал, пока есть шанс. Но у современного мужчины со сложной психоэмоциональной системой и социальным контекстом эта программа может привести к внутреннему конфликту и чувству несостоятельности. Неврологический контроль и тип ткани. Нейрофизиологически преждевременная эякуляция – это сбой контроля возбуждения, преобладание симпатики, импульсивный сброс напряжения, отсутствие торможения. Эмоционально это страх, спешка, стыд, тревога. Типовые биологические конфликты. Неврологический контроль и тип ткани. Нейрофизиологически преждевременная эякуляция – это сбой контроля возбуждения, преобладание симпатики, импульсивный сброс напряжения, отсутствие торможения. Эмоционально это страх, спешка, стыд, тревога. Типовые биологические конфликты. Конфликт «быстрее, а то не успею». Спешка, тревога, подсознательное ощущение угрозы, страха. Конфликт сексуального контроля. Страх не справиться, облажаться, не соответствовать ожиданиям. Конфликт стыда, вины, запрета на удовольствие. Я не имею права наслаждаться, я делаю что-то грязное. Конфликт, я не могу расслабиться, внутреннее напряжение, неспособность быть в моменте. Конфликт с женщиной как с наблюдателем или оценщиком, мужчина чувствует себя на экзамене. Возможные диагнозы и симптомы. Эякуляция наступает до или сразу после начала полового акта. Трудности с контролем возбуждения, ощущение все слишком быстро. Тревожность, страхи перед близостью. Низкая самооценка, страх отказа, страх насмешки. Как это может проявляться в жизни? Мужчина боится секса или не чувствует в нем расслабления? Появляется внутренний диалог. А вдруг опять не получится? Что она подумает? Сексуальность превращается в напряженную миссию. Доказать, удовлетворить, не облажаться. Часто высокий уровень тревожности в жизни, страхи, внутреннее давление. Бывает при синдроме хорошего мальчика, стремление быть идеальным, контролировать все, но в сексе контроль теряется. Про что стоит задуматься? Я в сексе. Для себя или для другого? Есть ли у меня установки «я должен», «я обязан», «я должен быть героем»? Умею ли я быть в моменте, в теле, или всегда спешу, контролирую? Чувствую ли я вину или стыд за свое возбуждение, эрекцию, оргазм? Есть ли у меня опыт, где меня осудили, унизили или отвергли в сексуальном контексте? Что важно восстановить? Контакт с телом, способность расслабляться, присутствовать. Уважение к своей сексуальности без необходимости доказывать. Снятие вины, стыда, тревоги, связанных с сексуальным опытом. Способность дышать, замедляться, ощущать. Переход от результатного секса к чувственному контакту. Проработка травм, где сексуальность была унижена, осуждена или наказана. Аффирмации и новые состояния. Я имею право наслаждаться, мое тело в безопасности, Я могу быть в моменте не спеша. Мой ритм – мой выбор. Я расслаблен и открыт в контакте. Я не должен ничего доказывать. Я мужчина, этого достаточно. Эректильная дисфункция, анатомия и функция. Эрекция – это результат сложного взаимодействия нервной, сосудистой, гормональной и психологической систем. При сексуальном возбуждении усиливается приток крови в кровеносные тела полового члена. Вены сжимаются, отток уменьшается, и член становится твердым. Уровень тестостерона, работа сосудов, состояние нервной системы, эмоциональный настрой и безопасность – все это определяет качество эрекции. Это не просто механика, а проявление живой жизненной силы, мужской природы, контакта с желанием. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения способность к эрекции – маркер доминантности силы, пригодности к воспроизведению. Эрекция – это сообщение «я жив, я готов, я способен». Но она не может возникнуть в условиях угрозы или напряжения, потому что в таких ситуациях приоритет получает выживание, а не воспроизводство. Поэтому стресс, страх, тревога напрямую блокируют возбуждение. Это биологически логично. Тип ткани и контроль. Эректильная функция регулируется парасимпатической системой расслабления, а эякуляция – симпатической напряжения. Поэтому для качественной эрекции необходима психофизическая безопасность, замедление, доверие, расслабление. Типовые биологические конфликты. Конфликт «я не мужчина, я не справляюсь», страх быть несостоятельным, слабым, не соответствовать ожиданиям. Конфликт сексуального унижения, опыт насмешки, отказа, критики, сравнение с другими. Конфликт стыда, вины, запрета на сексуальность. «Мне нельзя, это плохо, я грязный». Конфликт контроля, попытка все держать под контролем, даже возбуждение. Конфликт страха перед женщиной, ощущение, что женщина слишком, а я недостаточно. Конфликт страха повторения провала. После одного неудачного эпизода запускается цикл тревоги, фрустрации, еще одного провала. Возможные диагнозы и симптомы: отсутствие или слабость эрекции, эрекция присутствует в одиночестве, но исчезает с партнершей, утрата спонтанных ночных и утренних эрекций, сексуальное влечение есть, но тело не слушается, тревога, стыд, чувство вины, сниженное самоуважение, иногда уход в избегание секса, фрустрация, раздражительность. Как это может проявляться в жизни? Мужчина боится неудачи в сексе еще до начала акта. Возникает ощущение, что он на экзамене, под наблюдением. Есть внутренний диалог, а вдруг опять не получится. Напряжение усиливается, тревога возрастает, возбуждение гаснет. Сексуальность становится зоной тревоги и избегания, а не удовольствия. Про что стоит задуматься? Могу ли я расслабиться рядом с женщиной? Или мне нужно быть идеальным? Есть ли у меня опыт сексуального унижения, осуждения, стыда? Была ли ситуация, когда я почувствовал, что я не мужчина, я не соответствую? Кто или что вызывает у меня напряжение в сексуальной близости? Чувствую ли я контроль, ожидания, оценку, которые подавляют мое желание? Что важно восстановить? Чувство безопасности в контакте с собой, с женщиной. Снятие вины и стыда за сексуальность. Уважение к себе как к мужчине, даже если тело не всегда реагирует. Перевод фокуса с «должен» на «чувствую», с результата на процесс. Осознанное замедление, чувственное присутствие, доверие. Исцеление внутреннего ребенка, пережившего унижение или контроль. Аффирмации и новые состояния. Я имею право наслаждаться. Мое тело работает в своем ритме. Я в безопасности, я расслаблен. Я не обязан быть идеальным, я мужчина, этого достаточно. Я чувствую, я дышу, я живу. Я могу быть в контакте, не чтобы доказать, а чтобы быть.